Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, уважаемые слушатели и зрители! Сегодня по одному из календарей 11 октября 2022 года, вторник, День Великого Знания по одному из старинных календарей. С огромным желанием познать что-то новое, а возможно вспомнить хорошо забытое старое, на Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Иван Воронцов с темой «Так что же происходит на нашей планете Земля?». Здравия, Иван! Здравствуйте! Друзья, напомню вам, что, как всегда, пока идет живой эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. В сайте slavradio.org, канале youtube.com/касаячёрточка/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова. За пультом Алексей Щербаков. Очень интригующая сегодня тема эфира. Понятно то, что много непонятного происходит на нашей планете. Много подтверждений, фактов о явлениях на Земле, о которых мы ничего не знаем, о которых умалчивается. Кто умалчивает, кому это выгодно. В этом постараемся сегодня разобраться вместе с Иваном Воронцовым. Иван, тебе слово. Да, интересный сегодня День знаний. Решил поделиться своими наблюдениями, да, вот, скажем так. Ну, во-первых, давайте немножко разберем, по какой причине в наше время стало доступно такое количество знаний. Да, вот смотрите. У нас начали очень плотно копать в историю, очень плотно изучать исторические разные достопримечательности, так скажем, да, и находить много нестыковок с нашей историей. То есть есть феномены, ну, допустим, вся планета засыпана слоем глины двухметровым. То есть откуда она взялась? Засыпаны все здания. Ну, это очевидно, можно погулять по любому городу, есть откопанные здания. Откуда все это взялось? И в истории ничего нету. И тогда люди начинают искать дальше. Копать. Допустим, вот мы знаем, что альтернативная история, она началась с одного человека, скажем так. Ну, волна пошла Кунгурова, который поделился своими наблюдениями архитектурных памятников наших, да, там, Петербурга. И сказал, что, друзья, это невозможно сейчас построить. Такие технологии были. Что ж там такое было? И с этого момента люди начали копать, изучать. И накопали очень много. И копают все больше и больше. И все это благодаря одному единственному технологии современной. Да? Это интернет. Интернет позволяет объединить усилия людей, расположенных совершенно в разных уголках нашей планеты. И факты. Один что-то увидел, сфотографировал, заснял, выложил. Другой, третий. Потом кто это все собрал. Кто-то смог достать там какие-то редкие карты, да, в каком-то тайнике, вытащить его в архиве. И таким образом интернет позволяет, ну, объединять знания и произвести какую-то логическую обработку. И вот именно вот благодаря интернету сейчас вот в мир начинает вываливаться колоссальное количество, скажем так, новых знаний, да, вот новых доказательств, скажем так, исторических каких-то новых, да, вот архивных, ну и не только. То есть благодаря интернету мы можем обогащать себя и понимать, что что-то в этом мире современная научная концепция от нас скрывает. Есть еще одна интересная вещь, о которой стоит сразу поговорить. А почему даже вот когда есть убедительные доказательства, человек отказывается в это верить? Вот ему сказали в детстве, там, ну, к примеру, монголо-татарский язык, да, вот оно было, мы все жили в монголо-татарском языке, но почему-то начинают проверять, и отчета крови у нас нету монголо-татарской. Когда смотрят на монголов еще 100 лет назад, то это, извините, это были племена с таким низким уровнем осознанности, что чтобы они нас завоевали, большой вопрос. И много-много других убедительных фактов есть, а люди все равно верят. Вот ты говоришь, вот раз факт, вот-вот-вот, да, я соглашаюсь с этим фактом, но все равно по привычке верю. И здесь мы немножко вспомним, как устроено наше сознание, чтобы немножко понимать. Ну вот у нас человечек, да, это наше тело. А есть наше сознание, оно находится в несколько иной плоскости, кто-то называет душа, ну, другие названия. В общем, наше сознание, где мы есть на самом деле. Наше сознание откуда берет те же самые знания, информацию. То есть есть какая-то, допустим, эгрегориальная структура, то есть это куда заложили колоссальное количество разной информации, там, ну, к примеру, исторической. Вот в процессе обучения в нас ее заложили, и у нас сознание начинает меняться. Мы начинаем смотреть на мир сквозь призмы вот этой вот информации с этого эгрегора. И у нас постоянная связь. Пошли там в другое место, например, в какую-то науку, да, а у нее своя топа, и у человека закладывается уже вот сюда пласт. И таким образом сознание человека, чистое сознание первооткрывателя-исследователя, оно заполняется суждениями об этом мире. А настоящие они или не настоящие, ну, это на добросовестность тех, кто создает эти программы. Вот на выходе мы получаем человека, в котором его-то самого, ну, практически нет. Он смотрит телевизор или не смотрит, алкоголь, курение. В общем, все это программы. И человек ходит, он смотрит на мир сквозь призму тех программ, которые в него заложили. И как только появляется что-то новое, ну, какое-то доказательство, да, ну, убедительное, к примеру, у него срабатывает программа, потому что у него есть такая, скажем так, привязка, и он скажет, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Это может быть не только эгрегоры, это и в общении с людьми. Я вот на всю жизнь запомнил, вот когда у нас тут в поселении мы столкнулись с тем, что у нас пропала большая сумма денег. То есть я в голове так буквально там за 15 минут просчитал приход-расход, понял, что там не хватает крупной суммы. Прихожу к соседу, и соседу говорю, сосед, вот смотри, вот приход, вот расход, смотри, на выходе ноль, а там должна быть приличная сумма. То, что ноль, известно точно. Приход известно точно. Расходы, которые наши, они известны. Куда потерялась эта сумма? На что мне сосед говорит, да ты что-то не так понял. Я говорю, как не так? Приход, расход, ноль. Да нет, ты сходи к тому, у кого как раз были деньги, кто их стащил, и у него спроси, он тебе все расскажет. Я говорю, как так? Так подожди, вот ты дал столько, я дал столько. Я вот, поверьте, 60 минут объясняет, пытался человек донести простейшую вещь, чтобы он хотя бы в голову, у него мысль возникла, что нас обманули. Не получилось. И что вы думаете, это обычный человек? У него 5 детей. Это мужик. Работяга, 5 детей. Я вот 60 минут всеми возможными способами пытался ему убедить в том, что нас обманули. И он так и не поверил. И спустя годы я там уже, когда все выяснилось, скрылся, говорю, ну ты помнишь этот место? Он говорит, да, помню. Понимаете? И вот в момент, когда у человека заложена уже какая-то программа или оказывает воздействие какой-то человек, авторитет, да, вот авторитет, то к нему знания не лезут. И он их отшвыривает, это не может быть, потому что не может быть никогда. И, к сожалению, наши все ученые, они завязаны на, вот, ну, большая часть, да, на определенные эгрегоры наук, и они не видят очевидных фактов, вот просто. Они их не могут видеть, они вот просто вот как смотрят, и они не могут их воспринять, как будто их нет. И вот с этой проблемой мы сейчас столкнулись, что появляется куча информации, кто-то может ее воспринимать, брать в оперативную обработку и, ну, скажем, перестраиваться, а кто-то не может, вот просто не может, и все. И сегодня в процессе нашей встречи каждый из вас столкнется с тем, что у него будет срабатывать система, вот это, скажем так, как безопасности, да, то есть на другую информацию, то есть неверие. Вот это состояние неверия, состояние невозможности воспринять реальность. Будут прям перегрузы и другие совершенно интересные феномены. Вы прям за собой будете обращать внимание. Инструкция на сегодняшний эфир следующая. Это будет своего рода поход в библиотеку. Представьте библиотеку, где куча томов книг по целым разделам. Есть целые разделы, скажем так, находок и исследований. Я не буду разбирать в деталях, я просто будем смотреть слайды, показываю вот этот слайд, вот этого раздела библиотеки. Кому интересно, под эфиром есть ссылочка на файл на Яндекс.Диске, заходите, там все уже подробно под каждому, скажем так, направлению, видео, и за этим видео тоже колоссальное количество еще. То есть это как раздел библиотеки. То есть я буду вот как этот экскурсовод по разделам. В этом разделе вы узнаете это. Отсюда я взял эти доказательства. Такой-то раздел, такой-то, такой-то. Например, раздел альтернативной истории, он настолько гигантский, что о нем говорить можно не то, что один эфир. Я просто 2-3 слова скажу, направлю в этот раздел и скажу, где посмотреть самые ключевые моменты. Да? И таким образом мы поход библиотеки, поэтому знаний будет объем очень большой, перегруз будет серьезный для тех, кто, ну, скажем так, вообще с этим не знаком. Это, конечно, до 90% новых информаций. Для тех, кто уже как-то изучал это, там, крамолу смотрел, да, там, осознание, тем уже будет проще. Они просто дополнят то, что они уже видели. Так, инструкция следующая, то, что вы спокойно посмотрите данный эфир, а потом залезьте, посмотрите интересующие вас разделы видео, то есть уже видео с конкретными доказательствами, и когда вы проработаете все вот видео, заново пересмотрите эфир, и вы увидите еще более широкую картину. Почему я сейчас затронул эту тему? Во-первых, ну, данные знания я изучал уже, ну, попадаются так, знаете, как в крамоле, на славянском радио, еще где-то несколько лет. Но сейчас я столкнулся с определенными феноменами, когда они меня вот так, можно сказать, переключили, и я, что называется, уже не смог пройти мимо. И уже после этого начал вспоминать все, что я знаю, все, что я слышал, и копать глубже. И когда я начал копать, я накопал то, что не ожидал. Скажем так, нету ни одной, не существует модели целостной нашего мира. Ни круглоземельщики, условно говоря, ни плоскоземельщики, они не могут предоставить модель, которая бы действовала без исключения. Мы не знаем, где мы живем, мы не знаем, какой формы наша планета или место. Какой-то кусочек, да. Мы ничего не знаем вообще. Потому что есть такие исключения из правил в виде природных явлений, которые никто не может объяснить. Мы сегодня о них поговорим. Так, ну, наверное, поговорили. Давайте смотреть слайд. Приступаем. Включаем первый слайд. Я надеюсь, увижу как-то, что он включен. Или скажите, что он включен. Я все дублирую на компьютере. Я вот тебе, помочь он не включен. Могу. Включен. Ну, хорошо. Он включен. Так, вот мы видим первый слайд. «Обыкновенный зомби». Это уникальный фильм, как можно воздействовать на сознание человека и менять его мировосприятие. Этот фильм снят в Украине. Просто они показали методики, как можно зазомбировать человека, что он на белое скажет черное на черное-белое и согласится с любой информацией и будет, исходя из этого, жить. Этот фильм был снят несколько лет назад, и, как видите, в Украине все эти технологии применили на 100%, и как результат, ну, мы получили то, что получили. Ну, скажем так, конфликт. Вот. То есть они все эти технологии зомбирования людей знают, используют и довольно эффективно. Давайте следующий слайд. Вот это один из кадров этого фильма, когда сидит несколько, ну, почти все подставные люди, один, ну, скажем так, подопытный, и используя коллективный разум, да, коллективное, вот, скажем, мышление, те самые формируя эгрегор, Они делают так, что человека насильно в него подключают, а после этого он начинает смотреть на мир сквозь призму этого эгрегора, сквозь призму этого коллективного разума. Здесь, в этом фильме, технологии показаны просто великолепно. Через наглость, через напористость, то есть это сила лжи, как она работает. И вот эта сила лжи всем рекомендую изучить, потому что вот любой из нас бы попался, будучи там сидеть подопытным. Невозможно защититься от лжи, кроме как, ну, скажем так, очень сильного осознанного состояния, чутья, интуиции, да, и очень мало кто смог бы пройти вот данную ловушку, которую они предоставили. Так что всем обыкновенным зомби рекомендую посмотреть, как работает ложь. Это наши оппоненты, да, это их инструменты, их надо знать. Следующий слайд. Вот это вот уникальное, я бы сказал, памятник бы я поставил этому видео. Здесь в данном видео физик, он показывает опыты. Как видите, он называет, существуют ли лучи холода. Я вот так решил посмотреть и был поражен, что данный физик доказал, что лучи опыта холода есть. Он доказал это вот опытным путем и при этом утверждает, что их нет. Я просто сидел, я своим глазам не верю. Что он сделал? Очень простой опыт. Как видите, есть свечка. От свечки к зеркалу отражается, я красной линией провел, идет фокусирующий луч в другое зеркало, а с него на термодатчик. А справа телевизор, который, если это осциллограф, полоска идет вверх, это значит жар, полоска идет вниз, значит холод. Если посередине, значит нейтральная среда. И вот он свечку зажигает, идет фокусное расстояние, и полосочка идет вверх. То есть он говорит, вот, пожалуйста, есть инфракрасное излучение, которое ловит датчик осциллографа, ну, датчик, и осциллограф показывает, что идет вверх. Значит, есть, то есть он этим доказал, что есть инфракрасное излучение. Именно через зеркало. Следующий кадр, он ставит жидкий азот, минус 196 градусов, осциллограф пошел вниз. И после этого он говорит, ну вот видите, лучей холода нет. Я вот сижу и думаю, как так нет, если вот луч, осциллограф пошел вниз и от него отразились. Он говорит, что? А он говорит такую классную вещь. Есть фоновое излучение, которое поглощает жидкий азот, и в связи с этим стрелка идет вниз. Извините, а откуда он взял этот следующий фактор, это фоновое излучение? Он не доказал, что оно есть. Это доказать можно было, если бы в свободном состоянии, когда не горит ни свечка, нет жидкого азота, он бы лист бумаги поднес к зеркалу перед датчиком, и он бы пошел вниз. Тогда бы он доказал, что существует фоновое излучение, но он этого не сделал. Он просто вот так, хопа, из ниоткуда взял этот фактор и говорит, лучей холода нет. А хотя сам наглядно доказал, что они есть. Я вот сижу и думаю, а что вы там еще нам так доказываете, помимо лучей холода? Это надо разбирать каждый ваш постулат по отдельности, на чем вы базируете, чтобы понять, где вы там еще наизобретали там чего. Чего вы там еще нам выдумывали? То есть, а второй вопрос. А почему они скрыли от нас такой простой фактор, что лучей холода нет? Значит, это очень важно. То есть это какое-то явление, которое нам бы дало, к примеру, понимание неких процессов и додуматься до чего-то очень важно. И поэтому они просто вычеркнули, что их нет. Понимаете? Вот сидишь и думаешь, наша наука, как она классно работает. То есть этот человек, находясь в эгрегоре, в виде непосредственно своими глазами результаты, он подгоняет автоматически под теорию. Как сказал один такой дяденька Купцов, да, такой дедушка, изучая всех этих науков и разоблачая их, есть же теоретическая математика, и когда у них теория не сходится с практикой, тем хуже для практики. Это их девиз. То есть им главное, чтобы теория совпала. Практика, что да это до лампочки. Главное, чтобы красиво было в теории. И они начинают придумывать кучу теорий, и потом, когда ты спрашиваешь, а почему это? А говорят, да это рефракция. А это еще какой-то термин. Ну ладно. А на самом деле они просто подгоняют все под То есть им задача объяснить все, что только можно. Не найти любые термины, любые объяснения, даже самые бредовые. Почему? А потому что если они могут что-то объяснить, значит, выйдет, что у них, что они что-то не знают. И религия – это современная религия, наука. И ты, если ты научный человек, значит, ты должен в нее верить. Если ты там утверждаешь, что Земля не округлой формы, а плоская, значит, ты не в нашей, ты как бы этот, как этот, неверный, да, и все, тебя надо, над тебя домой надо смеяться, вместо того, чтобы разобраться. И вот эта современная религия, наука, она очень сильно доминирует в современном обществе, они специально это сделали. В общем, посмотрите видео конкретного опыта, попробуйте сами подумать логически. Едем дальше. Следующий слайдик – это Станислав Лем. Знаете, может, такой фантаст, у него есть прекрасное произведение «Футуристический конгресс». В этом произведении он как раз показал слои лжи, которые на людей накладывают, ну, таким своеобразным образом. И у него такой интересный был препарат «Ачухин». Когда его человек выпивал, то он сразу начинал видеть реальность. И он обалдевал, что вот все, что он видит, это неправда. А вот выпивая этот препарат, он начинает реально видеть, что на самом деле происходит. Но самое интересное то, что степень препаратов этих несколько. То есть есть ачухин специально для таких интересующихся, которые его выпили, и они видят маленькое, скажем так, правду. Им вот типа теперь ты знаешь все. А есть более серьезные препараты, да, которые полностью снимают всю иллюзию. И для каждого дают свой ачухин. Вот кто-то узнал какую-то правду, о, радуется. А на самом деле это маленькое, это как луковица. То есть наслоение лжи, кривды, да, это как луковица. И есть, который снимает 1-2 слоя, но не доходит дальше, а там еще 30 слоев кривды. И вот задача дойти до самого сердцевины, докопаться-таки до истины, до правды. И тогда, я думаю, можно будет жить по правде. Очень рекомендую послушать этот рассказ Станислав Лем, «Футуристический конгресс». Потому что фантасты, они опережают время и, как правило, выдают мысли, идеи, не скованные науками и прочими догмами. И потом на выходе они оказываются очень близки к истине. И есть такое выражение, что придумать ничего нельзя. Все, что придумывает человек, якобы придумывает, на самом деле это где-то есть или где-то было. И это тоже, ну, стоит учитывать в исследованиях, потому что очень много мыслей именно приходят из интересных мыслей, ну, фантастов, фантастов и вот людей, которые черпают информацию фактически из потока, да, то есть они же откуда это, они же придумал, это значит взял из потока, взял из поля, понимаете? Ладненько, едем дальше. Вот это, начинаем, это природа, да, вот это Яндекс.Погода. Так получилось, что я живу в аномальной зоне в родовом поместье, где здесь летом дожди все нас обходят стороной. Вот просто вот прям раздвигаются, и тучки, да, идут. И в связи с этим я уже не первый год, каждый день летом изучаю внимательно карты погоды, когда же там тучка придет, по несколько раз на день. И в определенный момент я начал замечать интересные вещи, которые данные карты, это Яндекс.Погода, нам показывают. Во-первых, меня очень сильно удивляет точность, с которой они показывают тучи и дожди. Точность настолько высокая, я не понимаю, как у них это выходит. Вот прям, вот где поливает, там и показывает. Очень высокая точность прогнозирования тучек. И дальше. Я начал обращать внимание, что вот они говорят, к примеру, в обед будет дождь. А там на карте смотрим, ни одной тучки нигде вообще нет. И потом в определенный момент, так, грубо говоря, часов в 10, начинается где-то рядом из ниоткуда браться тучи, и эти тучи потом приходят и поливают дождь. Вот здесь я запечатлел подряд 3 кадра, прокрутите их. Первый, потом второй, потом третий. Видите, как тучи берутся из ниоткуда? Еще раз прокрутите, пожалуйста. То есть тучи прям просто появились из ниоткуда, ни с какого, ни с океана. Не в результате каких-то испарений, они просто взяли и появились. Здесь кадры, вот внизу есть линейка времени. То есть можно даже посмотреть. То есть тучи раз и появились. Это как? И вот здесь я начал очень глубоко задумываться, откуда берутся тучи. Это раз. Второе. Откуда они знают, что эти тучи вот таким вот образом образуются, к примеру, через там полдня или через день? Как? Я излазил все там давление, температуры. У них же сейчас все в компьютерах. Я не нашел никаких закономерностей. Они раз и появляются. Но дальше было еще интереснее. Следующий кадр с нашим шаманом. Вы когда-нибудь слышали, что можно дождь призывать? Есть шаманы, есть монахи там, некоторые дети эти умеют, еще какие-то люди. Ну, вы, наверное, слышали, что это возможно. И тут, скажем так, у меня есть знакомые, которые это умеют делать, и я знаю, что в определенный момент произведено воздействие на погодные явления, после этого очень внимательно начинаю наблюдать, что же будет на карте. И вот что мы видим. Следующий кадр. В течение дня была одна и та же картина. Это уже вечернее, с самого утра. Дождь начался и длился целый день, даже в целом регионе. Хотя они обещали 30 градусов и ясное солнце. Но была интересная тенденция. Вот эти карты, да, вот, ну, скажем так, Яндекс вот этот, она делится, как ее надо изучать. То есть есть точка здесь и сейчас, то, что до этого несколько часов, это уже свершившийся факт. Они просто показывают, что было. А дальше, после здесь и сейчас, их прогноз. То есть два элемента. Их прогнозирование и по факту. Вот мы видим. У нас на кадре 17.20, соответственно, есть тучки в регионе. Следующий кадр. Уже 18.10. Тучки также, то есть поливали, то есть это прошлое. Следующий, здесь и сейчас, тучки поливают. Ну, ничего необычного. Да? А теперь смотрим дальше. 20.20. Тучек уже, они рисуют прогноз, что их не будет, и 21.20, что их не будет совсем. И вот такую картину я наблюдал целый день. Просто это, есть видео вот это вот, ну, заложенное, прямо я на видео снимал. Опять-таки, зайдете, там есть. Я такую картину наблюдал с 8 утра. То есть они говорят, дождь был, но вот сейчас его не будет. Проходит 2 часа, дождь продолжается, и они опять пишут, дождь был, но вот сейчас он закончится. Проходит еще 2 часа, и они опять рисуют. То есть их прогнозы начали рушиться. То есть у них заложено, что дождя не должно быть вообще. А он есть. И они с этим ничего не могут сделать. Они говорят, ну ладно, сейчас он перестанет. То есть когда человек вносит изменения в погодные явления, у них их логистическая программа дает сбои. И здесь опять-таки, я уже в первом пункте сказал, откуда они знают, какая должна быть погода. То есть у них записано, что вот такая погода должна... А тут кто-то вмешался, и у них все летит. А если никто не вмешивается, у них довольно точность высокая. Вот это меня удивило. И тут я начал думать, а что же такое тучи и вот эти явления, если, ну, природные явления, если на них может оказать влияние человек? Вообще, что это такое? Я поделился с соратниками своими наблюдениями, что вот тучи берутся из ниоткуда, и они мне сразу скинули интереснейшее видео. Следующий кадр. Это видео вам отдельно нужно будет посмотреть. Здесь буквально 3 слайда. Во-первых, попробовали тучи сделать. В морозный день выливают кипяток, чтобы образовались тучи. Ну, просто эксперименты, парни. И никто у него не получилось воспроизвести тучи. Ну, просто пар, он мгновенно испаряется. И следующий кадр – тучи. И вы удивитесь, есть десятки видеозаписей, когда тучи образуются из ниоткуда. Вот просто их нет, а потом раз, как пылесосом их надувает. Причем с бешеной скоростью. Вот помните, я показывал, где тучи взялись в Европе, там, от Беларуси из ниоткуда. А есть видеосъемки, как это происходит. И они материализуются. Понимаете, в чем дело? Просто из ниоткуда материализуются. Вы посмотрите внимательно исследования этого человека и эти все видео. Они материализуются из ниоткуда. И поэтому человек, скажем так, может их также воздействовать на этот механизм материализации. То есть как у нас некоторые, знаете же, мысли материализуются, да, что-то подумал, раз, произошло. И то же самое с природными явлениями. Очень интересно. Дальше следующий кадр. А выяснилась интересная вещь, что оказывается, тучи бывает, что падают вниз на землю. И вот мы видим, там целая видеозапись. Машины ездят, тучи мимо летят. Люди от них бегают, шарахаются. Это в Африке, ну, где-то очень жарко. Они не могут понять, что происходит. Тучи за ними гоняются, летают, они реально плывут. Выглядят как пена, но это не пена. И следующий кадр вообще уникальный. Негр подошел сфотографироваться с тучей, которая застряла. Он пытается раздвигать руками, сделать отверстие, и у него ничего не получается. Она засасывается сама. Он опять раздвигается, она опять... Понимаете, тучи не из воды состоят, как нам это говорят. Это не вода. Это некое другое вещество, которое левитирует над землей. То есть если изучить внимательно, что такое тучи, из чего вот этот состав, то, извините, то, может быть, можно было бы сделать аппараты легче, понимаете, состав вот этого вещества понять на самом деле. То есть тучи – это не тучи, да, там, это не то, что нам с детства рассказывают, пар. Это не пар даже близко. В общем, посмотрите это видео, оно замечательное, и у вас будет много интересных открытий, да, то, что тучи у нас – это не тучи вовсе. С водой там связи, может, нет вовсе. Это некое вещество. Дальше. То есть, и, соответственно, продолжу мысль. Дождь, который идет, ливень, он там не содержится. Это фактически своего рода, как я предполагаю, да, как своего рода, как дымовая завеса. То есть есть туча, и изнутри материализуется вода, то же самое, как и материализуется сама туча. Понимаете? Потому что логики, опять-таки, по размеру облака и сколько будет идти дождь, там тоже ее нету. То есть просто это климат-контроль. И кто-то этим всем управляет процессом. Но это дальше. Сегодня много будет интересного. Я понимаю, что, может быть... Ну ладно, это, скажем так, пусть будет так. Это мои личные наблюдения, выводы. Просто я ими делюсь. Следующий кадр. Мне скинули тоже видео интереснейшее. Вот туча. Четыре кадра вперед промотайте, прям по очереди. И мы видим, как сотовая структура туч, из нее вываливается вниз, это видео надо смотреть, в виде, как сотовая ячейка, обратите внимание, прям почти шестигранник, и выходит вниз прям как столбы, ну, столбы неких образований. Это не вода, а вот прям пара или еще что-то, не знаю. И вот здесь мы видим четко шестигранную структуру, ячеистую, внутри формы туч, как у пчел. Посмотрите это видео. Мне это почему заинтересовало? Потому что, скажем так, форма клетки – это шестигранник, да, форма соты – это шестигранник, форма туч – шестигранник. И что-то мне подсказывает, что вот эта шестигранная модель, она присутствует в нашей мире везде. И в частности, в макромоделях, как, возможно, даже форма, ну, скажем так, нашей Земли, или то, что мы этим называем. Но это мы дальше еще об этом поговорим. Вот шестигранная модель наглядная показывается, как она у нас в природе, то, что называется, существует. Так что следующий кадр – тучка в форме человека. В общем, о тучах мы мало чего знаем. Это направление надо исследовать. И ну, здесь сплошная ложь и кривда. Абсолютно везде. То есть это не пар. И я начал думать, а что же, вот в этот момент как раз, когда я вот это вот фрагменты изучил, у меня возник такой вопрос, а что же у нас еще обманывают? Да? Я начал вспоминать то, что я смотрел разные ролики. И следующий слайд это фотосинтеза не существует. Есть на крамоле целый раздел, где они вот пытаются разобраться в необъяснимых явлениях. Фотосинтез, они выяснили, что оказывается, деревья не вырабатывают кислород, не потребляют углекислый газ в таком объеме, чтобы насытить наш воздух. Этого нет. Это нам рассказывают. Но все опыты показывают, что этого нет. Вопрос, откуда берется воздух? А может, он тоже материализуется, как и тучки? Изучите это видео. Давайте дальше. Гравитация не существует. Это тоже целое видео, где куча доказательств, что гравитация в том виде, как мы знаем, ее нет. Есть места, где реки текут вверх, в гору, где машины едут в гору, причем в России, в Грузии, Крыму определенные точки. И тут начинаешь понимать, хорошо, а как это так? Как так, что вода течет вверх под уклоном? Понимаете? То есть получается, гравитация – это не то, что, как они говорят, тяжелый объект притягивает более слабый. То есть это они опять-таки высосали из пальца, как и лучи холода, да, что их нет. И нам это рассказывают. То есть природа, гравитация, она совершенно иная. Может быть, это связано с электромагнитным полем или еще с чем-то, полевая. Поэтому и были объекты, как Гребенникова, которая летала, эта платформа Гребенникова. Почему? Потому что он просто из сотовой структуры, кстати, создал фактически, ну, левитирующую машину. Потому что он понял природу. Он точнее не понял, он подсмотрел у животных, которые майские жуки. Помните, да? То есть он на них посмотрел, и понял, что они летать не могут, а дальше воспроизвел эту сотовую структуру уже при помощи пчелиных. 6 вольт батареечка крон, и у него этот аппарат летал выше скорости звука. Ну ладно, ну есть в научном журнале даже опубликовано. В общем, гравитации нет, это я просто дополняю. Опять-таки, направление, посмотрите это видео и такие подобные видео. Дальше. Что не так с радиацией? Удивитесь, про радиацию мы тоже мало чего знаем. Нам рассказывают, что она смертельно опасная, что ой-ой-ой, обожжешься. А это не так. Там даже есть видео, где один из ученых, изучающий радиацию, он прям гамма-излучением предмет, вот этот радиоактивный, я же не помню, плутоний, он держит в руке. И говорит, вы не знаете, что такое радиация. И что могу от себя сказать? Я аспирантуру обучался в институте Бурназяна в Москве. Это институт, занимающий радиологией. Ну, предметно, лечит людей. И там меня хотели послать в Южную Осетию в тот год, когда был у меня лето, отпуск, мне не дозвонились. Там такой феномен произошел интересный. Два местных орла, будучи в походе, нашли некий предмет. И этот предмет был очень теплый. И они решили взять его с собой. Они переплывали реки, сушили на нем одежду, несколько дней шли до дома, и потом им поплохело, спустя несколько дней. А предметы они на нем одежду сушили. Вы представляете зону уровня радиации? И туда сразу с института поехали, потому что они, ну, это практика, опыт, они их там восстановили. Насколько я помню, даже вылечили. Меня туда хотели направить, смерить их психологический уровень осознанности, скажем так, методики. Что ж там за такие люди интересные? Но мне не дозвонились. Вы представляете, какой уровень радиации, что они сушили одежду, и они еще умудрились дойти до дома несколько дней, еще и выжить после этого. Так что с радиацией не все так однозначно, как нам говорят. Ну, это точно. Кстати, ну ладно, попроще мы поговорим попозже на эту тему. Давайте дальше. Опять-таки, посмотрите это видео. Следующее интересное. Что мы знаем о нашей планете? О нашей форме нашей планеты и все остальное. Ну, вот следующий, вот мы видим что? Вот видите, расстояние Африки 7400 километров, а ну, вот, России, можно сказать, да, 5900. А выглядит, как будто у нас длина шире вдвое. Следующий слайд. А вот на этом слайде реальные размеры наших континентов и планет. Ну, континентов и стран. Точнее, стран. Вы посмотрите. Чем севернее страна, тем больше она растянута. А это как? А вот так, друзья. То, что нам лапшу на уши вешают. Понимаете, в чем дело? Очень просто. Знаете, есть такое выражение «натянуть на глобус». В детстве можно слышать. То есть сделать что-то прям невозможное и тяжелое. И вот у них на глобус наша карта не налазит вообще никаким боком. И на глобус, и на это. И они вынуждены крутиться, вертеться. И они вот, чтобы выглядела она так, ну, то есть если они вот так, такой размер России поместят, то она с Америкой не будет контачить, к примеру, да, с Европой. И как ее надо? Ну, они взяли, растянули, соответственно, Россию. Так, чтобы совпадала она, чтобы она и к Америке прикасалась, и к Европе, и к, там, к Казахстану, и в то же время и к Северным островам. А вот это реальные размеры нашей страны. И обратите внимание, южные не искажены, а северные искажены. Вопрос интересный, да? Почему нам об этом не рассказывают, не показывают с детства? Следующий слайд. И вот они начали придумывать разные проекции карт и придумали вот такую Ватерман, наиболее близко показывающая, ну, соотношение материков. Видите, они как бы соединили нашу страну с Африкой, и тогда, ну, пропорции сохраняются, но она выглядит как-то неказисто. А теперь мы переезжаем к следующему кадру. А вот это карта плоской Земли. И как мы видим, пропорции здесь абсолютно сохранены. И России, и Африки, и Южной Америки, и Австралии. Плоская Земля – это не значит, что обрыв. Это значит, что вокруг Антарктиды она по кругу, по окружности. А Северный полюс, он в центре. Понимаете? Они не просто так говорят, там, а эти шутят, вот там, дескать, обрыв. Нет, все очень просто, это окружность. И сразу пропорции все встают на свое место. Это очень интересно. И как-то сразу логика. А вы знаете, что плавают корабли по вот этой карте, ее назвали азимутальной картой. Плавают именно по этой карте. Самолеты летают тоже по этой карте. Не верите? Следующий кадр. Вот смотрите, обычная карта. Сингапур, Лос-Анджелес. Прямая линия, да? Ну, логично, что самолеты полетят через Тихий океан. Логично. Следующий кадр. Ну, почему-то они летят вот так вот, по кругу. И делают крюк несколько тысяч километров. Вот они что, дураки, что ли? Это же, как говорится, торгаши. А торгаши за копейку удавятся, да? То есть они не будут делать крюки каждый рейс там в тысячи километров. Но если следующий кадр, мы накладываем этот маршрут на карту плоской Земли, то как-то ровная линия получается. Абсолютно. А вот если бы он летел через Тихий океан, как раз он бы сделал дугу. Это один из маленьких доводов. Посмотрите, там целое я 4-5 разных видео, где во всех деталях все аспекты рассматривают. И обратите внимание на этой карте от Южной Америки до Австралии. Смотрите, Тихий океан, как она далеко находится. И ни один самолет в реале через Тихий океан не летает в Южной Америке. Они летают через верх, напрямую. Если вы посмотрите карту полетов, она есть онлайн, ни одного самолета вы в небе не найдете на Тихом океане вот так, чтобы он летал. И все маршруты проходят по этой карте, по прямым маршрутам. Они не дураки. Через Антарктиду вообще ни одного маршрута самолетов нет. Потому что они по этой карте летают, а не по той, что нам показывают, что, дескать, это глобус. Потому что напрямую с Южной Америки до Австралии, если глобус посмотреть, там вообще все рядом. Но они летают почему-то через север. Доводов очень много. Следующий кадр. Самый основной довод, который делают, ну, скажем так, плоскоземельщики, очень простой. То, что видимость. Когда они увеличивают объекты через проливы, через океаны, то они не уходят за горизонт. И там рекорд, я просто не нашел этого видео, в одном из смотрел, я большой материал провалил. Кажется, там то ли 200, то ли 300 километров снимался через Персидский залив город, и под увеличением 100 крат было видно даже чуть ли не набережная. Хотя по всем, скажем так, доводам, что Земля округлая, она должна была уйти в минус там чуть ли не несколько километров. И таким образом, когда при помощи лазеров, при помощи нивелиров, при помощи просто увеличения в 100 крат, они видят, что нету ухождения объектов вниз, вообще нигде. Вот где только не пробовали, как они только не экспериментировали. То есть изучая саму Землю, искажения ухода за горизонт нет нигде, вообще нигде. Вы посмотрите видео этих исследований, я не знаю, сколько проведено, колоссальное количество. Их нет. А раз, если мы изучаем, извините, Землю, то надо изучать Землю. А ошибка в чем? То, что, понимаете, у нас начинают пытаться в модель запихнуть и Землю, и небо, и нестыковки. А если мы Землю изучаем, то надо на Землю опираться. А Земля, вот она, пожалуйста, объекты видны за сотни километров без ухода за линию горизонта. В общем, посмотрите эти видео. Следующий кадр. Ну, это кто-то модель составил интересную. Взяли, забили в программу. Слева это, что Земля округлая, все показатели, а справа, что Земля плоская. Как она будет выглядеть с высоты, ну, самолета? Вот 19 миль. Соответственно, слева мы видим, что она, Земля должна уходить вниз. Соответственно, да, там за горизонт видимость округлая. А справа, ну, а справа, это, собственно, то, что мы видим, когда мы летим в самолете, если так разобраться. Линия горизонта белая ли от Земли, маленькая щелочка. В общем, доказательств там столько, что просто не передать. Я даже, вот просто начните изучать. Мы еще немножко дальше коснемся этой темы. Так, давайте дальше. Вот метеозонд. Я вот вспомнил, что называется, вот это видео. Моя задача, вот нестыковки у плоскоземельщиков, они касаются атмосферы. И все, что касается атмосферы, ну, атмосферных явлений. Вот, и я тут начинаю вспоминать, а что же мы знаем об атмосфере? Ну, понятно, что нам рассказали много красивых сказок, мы их дальше еще рассмотрим. А что мы знаем на самом деле? Допустим, какие температуры слоев атмосферы, да? Какие там радиационный фон и все остальное. Ну и, соответственно, как выглядит наша Земля с высоты. Это наши где-то запускали метеозонд. Следующий кадр. Вот, смотрите, это видео с... включается в самом начале с этого, ну, аэростата. И обращаем внимание сразу, что у нас, видите, горизонт, он уже скруглен. То есть это снимается с камеры рыбий глаз. И поэтому она нам дает потом вид круглой Земли. Если она внизу, уже горизонт у нас скругляет, то, извините, в небе там она тоже будет все скруглять. Следующий кадр. Вот, пожалуйста, она с высоты где-то 30 километров. Это видео нужно смотреть с минимальной скоростью и чуть ли не по кадру. И тогда мы начинаем видеть очень много разных элементов. Ну вот, казалось бы, округлая Земля. Следующий кадр. Вот он там взорвался, это метеозонд, зонд начинает падать. Ну, сразу обращаем внимание на солнышко. Сколько миллионов километров? 300 до Солнца? 300 миллионов километров. А что-то мне кажется, оно как-то, мягко говоря, поближе. Оно рядом. Следующий кадр. Вот он падает, кувыркается. Мы видим, я красным специально провел линию горизонта, уже здесь ровненько, уже нет округлости. Вопрос, а звезды где? Я что-то не вижу ни одной звезды. Одна из особенностей, на всех кадрах с космоса, со спутников, там, не знаю, там, нету звездного неба вообще. Оно там есть вообще или оно оттуда не видно? Почему его нету? Ну, это отдельное направление, которое люди разбирают. Почему там нет звезд? Ну, их нету. Следующий кадр. Продолжает этот падать. Линия горизонта уже, она чуть-чуть вогнутая внутрь. Следующий кадр. Здесь чуть-чуть выпукло, следующий кадр. Здесь выпукло, следующий кадр. Здесь она уже вогнутая. Есть такой оптический эффект, когда ровную линию снимать на рыбий глаз, ровная линия, в зависимости от угла ракурса, она будет то выпуклая, то вогнутая, то выпуклая, то вогнутая. Но если объект округлой формы, то он никогда не изменит своей округлости. Это в одном из видео там как раз показано это явление наглядно, продемонстрировано. Следующий кадр. Вот здесь она уже вогнутая. Следующий кадр. Здесь она уже еще сильнее вогнута. Следующий кадр. А вот здесь солнышко. Ну, извините, но оно, мягко говоря, совсем рядом. Не в 300 миллионах километрах, а вот оно. Рядом. Совсем-совсем рядом. Следующий кадр. Ну, вот здесь наглядно видно, как Земля вогнута. Из этого мы можем сделать вывод, что очень простой, что линия горизонта, она ровная. Но он как-то показывает, благодаря рыбьему глазу, то так, то так. Следующий кадр. Вот это уже он падает в атмосферу. Опять-таки Солнце совсем близко. Оно не в 300 миллионов километров. Следующий кадр. Ну вот тоже оно близко. Следующий кадр. Мы возвращаемся на Землю. Как видите, камера снимает нормально. Сам принцип, что Солнце, объекты, оно реально показало, что оно большое не просто так, а потому что оно реально где-то совсем рядом было с камерой. Понимаете? Очень интересно. Это просто надо, понимаете, надо верить тому, что ты видишь, а не тем суждениям, которые нам сказали. Как сказал опять-таки Купцов, у нас есть только один закон, закон природы. А все остальные якобы законы физики, химии, все просто, они просто объясняют закон природы. И поэтому надо видеть то, что ты видишь, и логически делать умозаключение, исходя из конкретного данных, а не из того, что нас заложили. Потому что суждение о явлении можно исказить, а само явление нет. Следующий кадр. Вот это маятник Фуко. У тех, кто утверждает, что Земля округлой формы, как два довода таких, они говорят, вот маятник Фуко, дескать, показывает округлость Земли. На самом деле... следующая фотография, фотография мужчины. А, ну маятник Фуко предыдущий есть. Есть маятник Фуко? Есть, наверное. Этот маятник, он вращается по... его придали качание, и он, когда качается, он чуть-чуть в сторону. И вот там сказали, это доказывает, что шар обратной Земли. А каким боком? Ну, просто сказали, и все, люди верят. И следующий кадр как раз это вот тот самый Купцов, который просто в пух и прах разносит все эти теории. Он на пальцах объясняет, что если бы наша планета вращалась со скоростью 420 метров в секунду, и маятник просто подвесить к потолку, то он бы принял форму гипотенузы. Вот так бы он просто в итоге уперся бы просто в стену. Почему? Потому что он бы показывал скорость вращения Земли. Но так как он висит неподвижно, он показывает обратно, что никакого вращения нет. И поэтому он говорит, что в церквях вешали маятники Фуко, там, в храмах церквях, чтобы как раз показать, что форма, ну, Земля не крутится. То есть наглядно маятник Фуко показывает как раз, что движения нет. Это логично. Если бы двигался объект, ну, на котором стоит, то действительно он бы давал гипотенузу. Вот и все. Это очень просто. Дальше, следующий. Эффект Кориолис, сила Кориолис. Вот еще один довод, который говорят утверждающие. Дескать, в одной стороне воронка вращается, ну, если спустить воду, то в одной полушарии она крутится в одну сторону, а в другом полушарии, ну, в ванне, да, в ванне выпустить, она крутится в другую сторону. В связи с этим они говорят, вот же, видите, два полушария. Опять-таки, а каким это боком говорит о том, что именно шарообразность Земли? И следующий кадр. Есть видео, опять-таки, которые наглядно показали, что, извините, это показывает просто, есть ось вращения нашего, ну, как бы, экватор, да, собственно, вокруг которого Солнце ходит. И с одной стороны электромагнитное поле в одну сторону, с другой в другую, вот и все. Он не доказывает, что Земля шарообразна, он просто показывает разные поля. Вот и все. Шарообразности здесь даже и не пахнет. Давайте дальше. Ну вот, опять-таки, что пишут у нас про доказательства, почему Земля она шарообразна. Вы понимаете, у них их просто практически нет. Первое. Корабли при появлении на горизонте видны лишь на мачте. Но это они придумали. Практика показывает, увеличивая оптическими зумами, что никаких за горизонт уходов нет вообще. То есть это просто сказка. Второе. При восходе Солнца первыми освещаются вершины деревьев и зданий. То есть и подсветка облаков снизу. Да, этот довод, в принципе, мог бы показать, что Земля шарообразная. Но и на это, кстати, они нашли свои интересные оправдания. Это единственный довод, который может подсказать. Дальше. Остальное. Видимые тела имеют шарообразную форму. Имеется в виду планеты. На самом деле это не так. Если вы посмотрите ролик про Луну, там как раз и показывают, что, извините, но есть законы, как бы, оптически, что если округлая форма, она по-определенному должна отражать лучи, то есть и затемнение быть на округлом. И то, что Луна, она под законы округлости не подпадает, как и остальные наши там планеты. То есть они как блин. То есть нету оптических законов, на них не работает. То есть когда вот ставишь арбуз, его подсветить сбоку, и как она будет отражаться, ну, теневые вот эти вот искажения округлой формы. На Луне не работает, так что это довод против них. При лунных затмениях те планеты имеют очертания планеты. Да, вот типа лунное затмение, значит, Солнце занято. А вот здесь они сели в лужу. Почему? Потому что оказывается, я дальше покажу, что у нас тень на Луне в момент затмения, она почему-то в другой стороне, чем должна быть. Бывает и такое. То есть она с нашей планетой вообще никак не связана. Это вообще другое какое-то явление. Здесь они, я дальше кадры покажу. То есть это довод нет. Дальше. Округлая форма видимого горизонта. Ну, это неправда абсолютная. Наоборот, видно, что профиль. Даже самолет откуда ходит. Дальше. Путешествие вокруг света. Да, и карта плоской Земли, которую нам предоставили. Еще раз, я не утверждаю, что эта карта правильная. Да? Я просто рассматриваю довод. Да? Вот разные доводы. Вокруг света, да вот по кругу можно путешествовать сколько хочешь. Просто где-то это быстрее, а где-то медленнее. Дальше. Полеты космонавтов. А это вообще один сплошной фотошоп. Дальше. Мы это немножко рассмотрим. Следующий кадр. Вот это вот интересная модель, которую один из плоскоземельщиков нашел. Как может при отдалении Солнца подсвечиваться облака снизу? Линза. То есть он поставил линзу, при отдалении объекта светового происходит подсветка снизу. И таким образом они там показали, что атмосфера сама по себе, она имеет оптические искажения, ну вот мираж, да, в удалении. И вполне вероятно, что она может искажать лучи таким образом, что они, удаляясь, будут подсвечивать сверху. В принципе, возможно. В принципе, возможно, но я нашел несколько иные объяснения, потом с ними поделюсь. Дальше. Ну, для объективности я специально посмотрел, что же, какие утверждения есть у научного сообщества, что Земля округлой формы. Вот нашел старший научный сотрудник ИКАРАН. Знаете, я вот смотрю это видео и вижу, что они стебаются. Вот этот человек стебается, и ни одного, скажем так, довода, вот серьезного, он даже их не рассматривал. То есть они там черепаху рисуют, еще что-то. Они находят в своем иллюзии. Он говорит про маятник Фуко, про эффект Кориолиса, а это все неправда. Вот единственное, что оптический эффект подсветки облаков снизу. Вот единственное, что. Но это атмосфера. А сама Землю, если изучать, саму Землю, то это однозначно плоскость. И вот здесь как раз посмотрите тоже доводы их стороны, как они в них уверены. Но это, конечно, неправильно. С научной точки зрения нужно спокойно рассматривать все утверждения. Ну, вот я стараюсь так скажем, объективно одну сторону, вторую сторону и посмотреть, что из этого выходит. Ну, тоже изучите. В общем, доказательств серьезных с их стороны нет. Вообще, ну, вот кроме подсветки облаков снизу. Но это атмосферное явление. Если мы изучаем Землю, то и нужно Землю изучать. Очень просто все. Так, дальше. А вот плоскость... Помните, сколько доказательств было шара земельщиков? А у плоскоземельщиков их сотни. Вот прям есть сайт такой, 100 доказательств плоской Земли. И там по списку вы пойдете. Список очень длинный. И каждое из этих, ну, это доказательство. Это очень интересно. То есть доказательная база у них высокая. Но, несмотря на это, люди продолжают верить. Хотя я вам скажу, что и одна, и вторая модель, они не рабочие. Их нет. Я чуть позже покажу. Дальше, следующий кадр. Вот этот сайт, эта страничка в YouTube, Астрошмастро. Короче, в общем, здесь человек начал изучать очень внимательно все, скажем, видеозаписи, фотографии, что нам дают с космоса. И он наглядно показывает, что все это монтаж, фотошоп и видеоредактор. Никаких реальных фотографий сверху нет. Так как они искажают картинки, искажают видео, то если включать логику, то все эти искажения видны. Вот просто зайдите на этот сайт, пощелкайте по вот этим видео и посмотрите. Они путаются в показаниях, как космонавты. Они все время говорят разную температуру за бортом, да, там. Ну, много-много. Здесь это целое, это как раздел библиотеки. Вот посмотрите это видео. На зеленом фоне, как там снимают там видео, он машет рукой, у него раз там проскальзывает на долю секунды зеленый фон. То есть все это монтаж, абсолютный монтаж. И, по сути, миллиарды, выделяющиеся на космическую программу, это просто отмывание денег. Вот и все. Ну, опять-таки, это реальность. Просто изучите, и вы поймете сами. Следующий. Приходим к нашим светилам. Что не так с нашей Луной? Это отдельное направление, которое очень плотно изучали. Вот это видео с Крамолы. Опять-таки, посмотрите. Следующий кадр. Ну, скажем так, доводов очень много. Во-первых, она очень четко видна, ее можно увеличивать, смотреть на нее, скажем так. Ну, дальше. Вот это очень интересное видео, когда Луна, часть облаков идут спереди, а часть сзади. Часть облаков идет позади Луны, а часть спереди. Это видео надо смотреть. И вот ты сидишь и думаешь, а где же она там? В космосе? В миллионах километрах? А почему облака за ней идут? Солнце, кстати, то же самое. Есть видео, где показывают, как Солнце спереди облака идут и сзади. Надо верить тому, что видишь, а не тому, что нам рассказывают. Следующий кадр. А это классная тема. Луна сквозь Луну просвечиваются звезды. Это фото я взял из интернета. Вы посмотрите видео, как показывают. Увеличивают Луну темную сторону. Там видны сквозь нее звезды, сквозь темную сторону Луны. Это тоже очень классная штука. Это как называется? Следующий кадр. А, вы еще верите, что приливы как-то у нас влияют с Луной, связаны? Вот это карта приливов. Все приливы и отливы происходят как бы одномоментно. У каждого своя, скажем так, последовательность. Дальше. Где-то они очень высокие, черным это самый высокий прилив, где-то поменьше. И никто не может предсказать, когда конкретно будет, вот, допустим, через месяц, будет в это время прилив или отлив. Несмотря на компьютерные программы, никто не смог еще, насколько я знаю, сделать модель приливов и отливов. Просто смирились. Вот они есть, вот примерно такая-то частота, вот тогда-то будет прилив. То есть с Луной здесь нет связи вообще никакой, даже близко. Кто это придумал и связал с Луной приливы, это вообще вопрос интересный. И опять-таки, посмотрите видео на эту тему, очень подробно рассказывают. Это так просто фотографию. То есть связи с приливом с Луной их нет. Это нас обучили в школе. А нас многому еще в школе обучили. Потом начинаешь изучать. Ой, это неправда, там неправда. И знаете, уже начинает вопрос не что неправда, а что правда. Нам вообще правду говорили? Следующий кадр. Вот это интересное видео. Луна, затмение, но только не с той стороны. Солнце сзади нас, оно ниже Земли, и должна быть нижняя часть Луны затмиться-то. А оно затмилось как-то сверху. Помните, они говорят, типа тень Земли на Луне. А почему не та часть-то? Следующий кадр. Вот другое затмение. То же самое, сверху тень. Это как? Если Солнце снизу за горизонтом село, и оно должно под нижнюю часть. Следующий кадр. А это вообще сбоку фотография. Сбоку затмение. А это как? это что, солнце слева? Вот они, помните, довод? Вот, типа, тень Земли, это доказывает, что Земля круглая. А вот это как? Понимаете, надо просто то, что видишь, из этого делать выводы. Вот благодаря интернету таких интересных моментов очень много. Следующий кадр. Вот теперь переходим к Солнцу. Есть интересные расчеты по, можно расстояние объекта узнать. Я очень бегло про Луну, очень бегло про Солнце. Я же говорю, это целые разделы. Расстояние можно до светила или до лампочки узнать, зная тень от объекта. И вот, изучая определенные тригонометрические формулы, то выходит расстояние до Солнца какое там 6000-10000 километров. То есть, ну, это высота, где самолеты летают, да, 10000. Следующий кадр. На крамоле обалденное видео, я тут скриншоты надел. Солнце умеет мигать. На этом кадре Солнце мигает. Вот как лампочка перегорает, она мигает. И там показан фестиваль, сотни там этих афроамериканцев или негров, как по-другому, не знаю, чернокожих. И они там сидят, и там чуть ли не конец света пришел. Солнце мигает. Следующий кадр. А вот это Солнце потухло. Это в Якутии. Кажется, в том году там есть дата. Оно потухло. В 11 часов дня и появилось в 5 часов дня. Там звонили в службу спасения люди. Потому что оно потухло, багровое небо, пепел начал. Я отдельно два видео потом нашел. Посмотрите. У нас Солнце, оказывается, тухнуть умеет. Прямо среди белого дня. И люди это замечают. Понимаете? А как так? Вот знаете, Солнце потухло в Якутии, но не потухло в Москве, в Китае, в Австралии. Почему оно тухнет выборочно? Вот в одном регионе оно мигает, а в другом не мигает. Помните, я говорил, что модели нету? А модель должна любое явление объяснить. Они не могут. Во всех моделях Солнце одно. А здесь выходит, что их несколько. Понимаете? Следующий кадр. Солнце с дырой в центре. Вообще, это классная песня. Это опять-таки видео. Что у Солнца дыра в середине. И это тоже частое явление. Следующий кадр. Это при затмениях. Вот это затмение тоже интересное. Я отдельное затмение видео выложил, когда, скажем так, две минуты, вот оно движется и движется, он хлопает, две минуты вообще не шевелится черная вот эта точка, потом опять. Следующий кадр. Вот Солнце с дырой, да еще и мигает. Там видео смотрите. Вообще классно. Есть Солнце в виде капли. Следующий кадр. Вот здесь масонский символ с черным Солнцем. Вот чего это так? Вдруг у них там такой вот символ интересный. А вы знаете, что Объединенные Нации, вот это ООН, у них символ – это как раз карта плоской Земли. Ну, и там есть отдельное видео показано. То есть они взяли за вот этот свой герб, эту карту плоской Земли, зимутальную карту. Следующий кадр. Вот здесь Солнце с выщербанкой слева вот они увеличили. Ну, как-то вот нет кусочка. Следующий кадр. Вот Солнце между облаками. Это видео надо смотреть, как оно проплывает. Следующий кадр. Вот оно здесь. Когда часть облаков сзади, а часть спереди. И на видео это четко видно, когда вот выплывает. Это просто скриншот. Следующий кадр. Вот дальше пошли вообще обалденные явления. Два Солнца. Следующий кадр. Вот видите, два Солнца сразу садится за горизонт. А это как? Нам говорят, оптический обман, атмосферное явление. Следующий кадр. Вот два Солнца садятся за горизонт. Следующий кадр. Вот два Солнца. Одно больше, одно меньше. Одно как бы ближе, другое дальше. И какая модель может объяснить это? А ведь есть видео, когда одновременно снимают, в море едет пароход, с одной стороны Солнце садится, и с другой стороны разворачивают камеру на 180 градусов, и там тоже Солнце. С противоположных концов. А это как? Следующий кадр. Вот это вообще уникальное видео. Вот едет, вот все глюки, большая часть, да, они в море. То есть не там, где мы живем, а между материками. Я это обратил внимание. И вот плывет кораблик, ну, какая-то лодочка, да. Вот смотрите, вот он вышел, камеру направил в одну сторону, назад. И там луна, дорожка, темно. Следующий кадр. А поворачивает в другую сторону, там зарево и светло. А это как? Следующий кадр. Вот он поворачивает направо, уже темнеет, следующий. Еще темнее, следующий, и вот темно. То есть день и ночь одновременно. Это как? В какую модель влазит? А не в какую. И вот как раз все глюки основные, это в море. Я это обратил, когда два солнца в противоположных конец, вот как вот это, день и ночь одновременно. Понимаете? Очень интересно. Следующее. Это эффект Галла. очень интересный. Начинаю. Вот если бы Солнце было в 300 миллионов километров, это вот не могло быть. А вот если бы оно находилось внутри атмосферы, то тогда от определенной оболочки атмосферы оно бы могло так отражаться очень легко, просто оптически. То есть, сами представьте сферу и внутрь поместите какой-то объект. И у него будет фокусное расстояние, отражение от этой сферы. Вот и все. Объяснение очень простое, оптическое. Следующий кадр. Вот тоже эффект Галла. Тут прям видно, что даже не один, а два купола. То есть от одного купола отражается, это второго. А третий, кстати, перевернутый, смотрите-ка, сверху. Мы сейчас атмосферу будем еще разбирать. То есть если лампочку поместить внутри, то, конечно, все работает. А если снаружи, то нет, они отразятся в сторону. Как там? Угол падения равен углу преломления. Вот и получается, есть фокусное расстояние, куда преломляются два. А бывает два солнца. То есть если вот точку камеры сместить влево, там, не знаю, там, на километр, то оно выйдет два солнца или одно. Если вправо, то с другой стороны. Ну, оптика, да, вот прям угол падения. А вот здесь пойман момент, когда именно сюда преломляется аж раз, два, и вон, смотрите, два купола, видите? Две атмосферные. Это мы дальше разберем. Следующий кадр. Вот мы начинаем разбирать. Это шедевр. Это шедевр. Я специально искал научные журналы, что у нас происходит в атмосфере. Здесь мы видим научную, скажем так, обоснование. Красное – это график температуры. Обратите внимание, как он прыгает у нас обалденно. Сейчас мы его разберем подробно. Значит, смотрите. Слева у нас это колонка высота в километрах. Справа две колонки. Одна колонка – это температура и давление. Следующий кадр. Вот мы идем в самый низ. И смотрим обалденные явления. То есть на Земле здесь 15 градусов. Дальше температура на 12 километров у нас минус 80 градусов. Минус 80 зимой, а минус 73 летом. Это та высота, где летают наши самолеты. Ну ничего так, да, вот смотрите. Начало минус 15, на высоте километров 8,5. На высоте 3 километра уже почти 0 градусов. На 4 километра минус 4, а на 12 минус 83. А вы мне напомните, вот вы дома сидите, у вас теплый воздух как? Ближе к полу, а холодный сверху, да? Или все-таки теплый воздух вверх идет? А почему атмосфера сверху минус 80, а внизу плюс 15? Это как? Вот вы мне объясните, пожалуйста. Я что-то в этом мире, может, не понимаю? Или все-таки тепло у нас вниз идет? Я вот сижу, я вот с этим очень подробно сидел, изучал. Как так? Внизу минус 80, а внизу минус плюс 15, 20. А почему тогда вообще внизу плюс, а не минус те же самые 80? Почему здесь положительная температура и зимой, и летом? А вспомните, тучки, когда приходят зимой, становятся теплее. Она как бы экранирует нас от холода, идущего сверху. А помните про лучи холода? Их нет. Так может, они есть? И тучки нас экранируют от вот этого лучевого холода, производящего вот эту тропопаузу, как она называется. А ведь эта тропопауза, это и есть первый купол. Потому что дальше идет температура вверх, и озоновый слой там уже плюс 2 градуса. На высоте какая там? 45 километров. А это второй купол. А кто сказал, что купол должен быть там железобетонный или стеклянный, а не просто это некое силовое поле. И силовое поле, тропопауза вот эта у них, так она еще минус 80, то есть оно еще дает вот эту отрицательную температуру. Вопросы интересные, правда? Дальше. Что мы еще здесь видим? Очень интересно, что как раз ниже вот этой тропопаузы, ну, я назову условно первого купола, да, все тучки, а сверху тучек нет. Вот именно все тучи до вот этой высоты. А почему там, кстати, самолеты летают? Вот мне интересно. Здесь еще, кстати, нет еще другого, графика радиации. Я когда летал в самолете с счетчиком Гейгера, там радиация таки приличная в этом месте. Это мы чуть дальше коснемся. Очень интересный график. Давайте дальше. Вот смотрите, давайте еще раз. Снизу плюс 15. Вот это первый купол минус 83, второй купол уже 45 километров, плюс 2 градуса. Дальше, следующий кадр. Дальше у нас идет на мезопауза минус 123 градуса. А следующая, как у них там, термопауза. Как вы думаете, какова температура будет выше? Какова температура? Какую вам в голову? Вот вправо уходит. Следующий кадр. Плюс 1700 градусов. Как вам такое? И видите, МКС тут летает, спутники летают. А из чего у нас спутники сделаны? Из алюминия. А какова температура плавления алюминия? Следующий кадр. 660 градусов. И как они там летают в температуре плюс 1700 градусов? Это раз. А как космонавты там в открытый космос тоже выходят в этой температуре? Или, может, они что-то нам неправильно нарисовали? Или, может, там вообще нет ничего? Следующий кадр. И вот в связи как? Вот так вот прыгает температура. Вот это и есть купола, которыми нас накрывают. Первый купол 12 километров, дальше 45, потом 85, потом 300, ну и там далее сверху, возможно, еще что-то есть. Помните про купола? И они просто назвали это красивым словом атмосферу, разделили на слоя. Но мы же видим, что, извините, минус 83, 0, минус 123 и дальше там от 400 до 1700 перепады температур просто так. Куда там теплый воздух идет? Вверх, вниз, вправо, влево. То есть вообще никакой закономерности нет. Движение теплых масс, воздушных масс. Это просто силовые поля. Я иного объяснения не могу назвать. Может, там еще сверху тоже купола есть. Кто его знает? Это то, что они нам дают, понимаете? Я опираюсь на вот научный журнал, специально залез. Что же они там дают? Следующий кадр. Какая температура за бортом МКС? Вот, специально тоже искал, что это понаучный журнал. Минус 73 до 1700 градусов. Классно. И как они там выходят все-таки в открытый космос? Кто там первый? Леонов у нас в открытый космос вышел. Как он вообще туда долетел? Следующий кадр. А вот мы теперь давайте изучим радиацию. Я вспомнил, у меня такой же точно полупрофессиональный счетчик Гейгера. Вот не поверите, я с ним изъездил всю Москву на скорой, Подмосковье, работал специально. Есть же карты радиации. Нигде не нашел превышения, вообще нигде. Вот все измотал там и вдоль и поперек, несколько там недель ездил. А вот поднялся в небо на высоту 11 километров, вот такие же данные мне показал. Видите, начало красной зоны, это высота 11 километров 12. Это видео, опять-таки. Вот все, что я говорю, это, ну, можно видео посмотреть за исключением атмосферы. Дальше, следующий кадр. Я перелопатил весь интернет. Какая радиация выше? Вообще информации нет. Вот только в одном месте нашел. И давайте смотреть на этот удивительный график. Вот смотрите. На высоте 10 километров 2,8 микрозиверта в час. Это то же самое, что в предыдущем кадре, просто другая единица измерения. То есть это уже начало красной зоны. Помним, да? Это у нас высота 10 километров. А теперь смотрим высоту 20 километров, 12,7, в 5 раз выше. И смотрите, график, он растет. Какой там высота МКС? 300 километров. Это еще в раз 20 надо увеличить радиацию. Это, и они вообще туда долетают. Я думаю, они бы зажарились по дороге, если вот этот график, он верный. Там бы просто по дороге у них уже не то, что радиационный удар, а там уже, наверное, я даже не знаю, что было бы. Пожалуйста, где логика? Как они там летают? Где они там летают с таким уровнем радиации? Понимаете? Надо просто изучать. Может, конечно, этот график неправильный, а нам другого никто не дает особенно. Я изучил, ну, специально лазил, где же радиационные слои. У меня была мысль такая, что каждый слой, он может еще радиоактивным быть. Вот именно слой вот купола, да, почему? Ну, как бы силовое поле, возможно, оно радиацию дает. Не нашел нигде. Это, понимаете? Это надо свои зонты запускать, свои ракеты, самим летать туда, понимаете? А для этого нужна экономика, нужно свои научные, скажем, содержать, чтобы все эти явления содержать, изучать уже своих, содержать ученых, которые будут носом рыть. Понимаете? И тогда мы правду узнаем. Но это мы дальше поговорим. Следующее. Вот здесь они показывают слои нашей атмосферы, вот они, собственно, купола наши видны. Раз, два, три, четыре. Может, их еще и больше. С другой стороны, блин, как интересно здесь все сделано в нашем мире, а? Вообще удивляешься. А кто эти купола поставил? Не знаю. Мы помним, да, что у нас очень много доказательств, что мы находимся на плоскости. Мы не забываем это. Дальше. Вот еще раз напоминаю эту фотографию интереснейшую с нашими слоями. Следующий кадр. Ну вот, собственно, мы вернемся, сделаем маленький вывод промежуточный. Следующий кадр. То, что много, очень много доводов, что мы находимся на плоскости, находимся. Потому что мы не можем сказать, что вся Земля плоская. Мы на плоскости. Все исследования, которые проходились в этих местах, где они проходились, показывают, что это плоскость. Точной модели нашей Земли не существует, потому что никто не может объяснить вот эти явления. Вообще их нет. Явление природы преднамеренно искажается наукой. Они просто находят от балды любое объяснение, там, рефракс, интерференция, еще что-нибудь. На самом деле, куча красивых слов, но они не могут объяснить. А раз они не могут объяснить, они не могут это использовать. Они не понимают сути природы явлений. И как они, как двигатель, да, вот вечный двигатель, как говорят, как они могут понять их суть, изобрести, если они на искаженной информации все базируются. Следующее. Ну, мы сейчас закончили такой разделчик, когда мы просто посмотрели явление природы, бегло, да, это видео надо смотреть. И дальше мы немножко полезем, а что же мы знаем еще происходит и происходило на нашей Земле? Какие у нас есть артефакты? Более древние. Вот не здесь и сейчас, вот то, что я вот до этого, это здесь и сейчас, вот что накопали, а из прошлого. 2 года назад я создал проект «Школа чести», ну, для детей, и подобрал подборку, перелопатил много исторических данных, выбрал из них самые, ну, более-менее, скажем так, действительно логичные, тех авторов, которые предоставляют логичную информацию, да, вот, стыкуются, потому что есть те, которые специально искажают и вводят в сторону. Я обратил внимание, сейчас это направление появились те, кто вводят в сторону. И определить это очень просто, потому что есть те, кто носом роет и копает, а есть те, кто читает по бумажке. А бумажку кто-то им написал. Есть очень популярный канал, который уже даже не видно. Но вот раньше там четко он по бумажке читает и зачитывает, и видно, что это не он писал. Он просто читает. А кто-то ему красиво написал. И там начинают там рисовать разные виды прошлого красивые. Но это не так. Ищите. И вот банально изучите список авторов, которые мне показались достоверными. И вот здесь это сайт «Школа чести», раздел «Реальная история». Зайдите, там прям все только по делу, исторические, да, факты. И вот здесь видео «Леса нет». И давайте коротко, это видео на час 14, да, буквально коротко. Я даю только выводы, потому что все доказательную базу смотрите там. Вот это у нас гора. Гора, на самом деле, которая пень старого дерева. У него форма клеток, форма дерева, его просто кто-то спилил. Если взять соотношение диаметра, ну, как у деревьев принято, диаметр, диаметр дерева, если помножить, кажется, не помню, на сколько, на 4, на 5, больше, или на 20, там есть формула, можно понять высоту. То есть, зная диаметр, можно понять высоту дерева. И вот высота этого деревца 20 километров была. 20 километров. Посмотрите там доводов, что это дерево колоссальное. Да, вон видно даже, что они расходятся, как у пень. Да, вот основание, комель как раз в сторону. Видите, у него корневая система в сторону расходится. Дальше. Вот это очередное дерево, находится у моря. Видно, ну это как бы сам спил. Видно, как эти клеточки шестигранные были. В общем, высота деревьев доходило до 400 километров, исходя из расчетов этих. До 400 километров. Помните, у нас там МКС летает на 300, якобы летает, а это до 400 километров. Это он, знаете, сколько? Сейчас вот смотрю. Это четвертый купол. Даже так, раз, два, три, четыре. Это за четвертый купол аж уходило, получается. 400 километров. Дальше. Следующий кадр. То есть деревья были очень гигантские. Они были из кремния, не из углерода, а из кремния. Это кремниевые деревья. То есть это другая форма жизни была в этом месте. Кремниевая форма жизни. Следующий кадр. И выводы, а я сегодня даю только выводы, очень простой. Слева пенечек, ну это скриншот опять-таки, а справа скалы. А это не скалы, это дерево, которое просто сломлено. И у нас на планете нету скал. Это все пеньки деревьев кремниевой формы жизни. И их очень много. Следующий кадр. Они повсюду. То есть это пни деревьев, скалы. Следующий кадр. Ну вот опять-таки 400 километров. Можете посмотреть, что это доходило аж до МКС. Это тоже вопрос. Как? Как они могло дерево пройти сквозь температуру минус 123 градуса и дойти аж до плюс там 400, 800 или больше градусов? И у меня есть подозрение, что на момент, когда эти деревья здесь росли, этих куполов просто не было. Здесь было все несколько иначе. Следующий кадр. А вот это дерево, обрабатывающую породу, выработку делает. Это отдельное направление. Есть видео, которое, что у нас гор нет, что есть скалы, это остатки деревьев, и есть ирликоны. Следующий кадр. Вот следы от очень гигантских, скажем так, горнодобывающего оборудования. Следующий кадр. Это в Антарктиде. И следы, что у нас вся планета, она как раз и была добыта. То есть это гигантский рудник. Прям есть такие видео. Гигантский рудник. То есть все насыпные горы – это отвалы пород. Доказательств этому очень много. То, что они даже цветные, разные породы встречают. Следующий кадр. Ну вот Фукусима – это кто-то просто свалил одну порцию отвала. И, кстати, отвалы ирликона, они могут взрываться с годами. Вот угольные отвалы, да, там могут там образовываться разные там. Поэтому их сравнивать, чтобы не было вот этого взрыва. Наши, которые делают. А это вот отвалы древности. Просто кто-то взял. То есть у нас нету гор и скал. Это есть остатки кремниевой формы деревьев. И кто-то здесь у нас изменил, скажем так, ландшафт и выработку породы. Он, собственно... Ну, выложил. Следующий кадр. Это вот, ну, это карту наших гор. Я могу сказать, что кто-то преднамеренно формировал очертания материков и гор. Ну, у меня такое предположение. Дальше. Пески – это не что иное, как отсев. Пустыня наша – это отсев выработки. Понимаете? То есть есть более плотная порода, а есть песок – это что? Это же есть очень сильно молотый, как скажем, кварц. То есть весь песок – это и есть переработанная порода. В общем, гор, это вам тоже следует изучить. Гор нету, скал нету. Горы сделали для нас это преднамеренно, то есть это кто-то перепотрошил всю нашу планету, а скалы это просто пеньки от оставшихся деревьев. Вот и все. Какие-то были сломаны, какие-то срубленные. Знаете, когда я вот это еще разбирал, не знаю, 2-3 года назад, у меня была депрессия, когда я вот это осознал, даже вот этот феномен. Сегодня я накидываю столько информации, что если человека пройдет сквозь его заслоны, он просто реально может уйти в депрессию, потому что это ломает всю нашу картину мира. Я понимаю, но сейчас время меняется, понимаете, уже пора из кривды вылазить, все больше и больше правдивой информации, поэтому я и сделал этот эфир. Я пытаюсь объединить все, что... Я сейчас просто показываю то, что уже накопано. Доводы, ну, свои модели дальше построю. Следующий кадр. «Прекрасный мир, который мы потеряли». Интересную статью наткнулся. Касаемо атмосферного давления. Они накопали, что те динозавров, которые мы находим, ну, понятно, они настолько тяжелые, что текущая гравитация, они не могли и атмосферное давление находиться. Их бы раздавило, как кита на берегу. А они тогда были. Еще второй момент. Есть птеродактили, которые настолько тяжелые, что они не могут летать в нашей атмосфере. Они очень тяжелые. Тогда они летали. И вот они начали исследовать. И если давление было бы в 5 раз, 5-6 раз выше давление атмосферное, то тогда плотность воздуха была бы настолько густой, что они могли бы летать. И сила тяжести, это, знаете, вот как вода. Вот в воде ты идешь, ты как бы, как, ну, как бы плывешь, она тебя поддерживает. И вот если воздух очень плотный, то он тебя также не притягивает, он как бы тебя держит, ты как в воде перемещаешься. То есть несколько раз плотнее. То есть это, с одной стороны, сопротивление воздуха намного сильнее. То, что он плотный, очень плотный, густой, густой воздух. А с другой стороны, если там есть тоже интересный факт, если вот сейчас прыгнуть с самолета, кажется, 160 км в час будет лететь человек скоростью. А если увеличить плотность 6 раз, то тогда бы он летел со скоростью 40 или 20 км в час. И даже выжить можно было. Просто падает сопротивление воздуха. То есть соотношение в несколько раз. Помните, аватар, как с деревьев падали, да, так красиво? Это просто плотность воздуха. Дальше они начали разбираться с клеткой тела и поняли, что у нас клетка сейчас находится в неестественном атмосферном давлении. Она в критической фазе, и чтобы жизнедеятельность сохранялась, требуется соль, чтобы вот это осмотическое давление удерживать клетки. А если как раз его в 5 раз накачать больше плотность, то тогда организм выйдет из вот этого режима перегруза, и она более естественна для живой нашей клетки. Она клетка что у нас, что у животного, что у других, она одинакова, да? Тоже такой интересный довод. И как раз долгожители, одна из вариантов, что у нас организм работает в перегрузе, и поэтому живем очень немного. То есть давление должно быть выше. Эта статья длинная, я очень коротко довод сказал. Опять-таки, изучайте. Следующее. Ну, вот мы искажение истории. Копнем, что у нас знаем об истории. Я уже сказал про кунгуру, который волну начал, и сейчас накапывают столько всего интересного, что просто не передать. Просто смотришь, и каждый ролик – это Ачухин. Вот сейчас, допустим, посмотрел «История Пи» канал. Помните, у нас там табакерки есть, и то, что нюхали раньше этот табак. И вот он очень хорошо докопался, что они не табак нюхали, а кокаин. Кокаин. Опиумные войны, вспомните. Опиум, кокаин. Помните, грязная Европа. Да ее просто подсадили все на якобы чай. Это все был кокаин и опиум. На наркотики подсадили всю Европу. Поэтому все были оборваны, бедные, нищие. И Англия на этом, на специях зарабатывала баснословно. Это не специи, это наркотики. Просто они взяли и заменили нам очень много понятий. Просто подсадили на наркоту весь цивилизованный мир. Вот и все. И, соответственно, это очень большие деньги. Готовы работать с утра до вечера. Посмотрите это видео, я его смотрел, сразу как-то стыковаться в голове. Что ж такая Европа немытая была? Конечно, немытая. Что ж там за специи такие? Что ж там за этот чайный бунт, когда утопили в Америке там этот целый корабли с чаем? Это наркотик. В общем, посмотрите, вот таких интереснейших вещей там накопано, накопали наши исследователи. Вот просто горжусь ими, что называется, радуюсь. Вот, смотрите, следующий кадр, это... Я просто как пример маленький из истории, вот возьму буквально 2-3 кадра. Это целое направление, как я уже сказал, исследуйте его. Это вот мы видим гравюры. Гравюры, на которых руины. И нам говорят, это были руинисты, которые придумали руины и начали их рисовать. Вот они взяли и придумали. А один из исследователей, не помню кто, он докопался, что это фотографии. И он это доказал. Что на тот период как раз вот такого рода фотографии могли делать. И это все фотографии. И на фотографиях мы видим очень интересный руин. Кстати, когда они сопоставляют с текущими фотографиями тех же руин, которые сохранились, даже щелочки выщербинки на тех же местах. То есть точность абсолютная. То есть это доказывает опять, что это фотографии. И мы видим на эти руины и людей, ходящих, мягко говоря, следующий кадр. Нерашливых, вот вообще как будто с Луны пришедших, да, там, условно говоря. Видно, что на этих фотографиях уже трава выросла. То есть после катаклизма сюда начали заселять людей. Следующий кадр. Они начали ходить, смотреть, изучать. Этих очень много фотографий. Ходить вот как эти. Их просто привезли на эту землю. И на этой земле они начали, ну, как бы смотреть, как эти, как мы, как туристы, да. Следующий кадр. Вот здесь. Коз пасут, овец. Это я просто из интернета прям сходу взял. Руинисты. Там есть, опять-таки, целое исследование, которое копают, и ни одно видео на эту тему создали, где они докапываются до каждой мелочи. Следующий кадр. Вот это история Пи-канал. Я очень всем рекомендую. Здесь очень много интересных факторов. Видно, что человек исследователь. И этот исследователь единственный, ну, на мой взгляд, ну, не единственный, но который использует. Он докопался, что истории было несколько. Параллельная реальность. И мы имеем много наслоений разных историй с разных миров, и поэтому разобраться в них, не зная этого, невозможно. И у него есть видео на эту тему, он снял только его недавно, он представил как шахматная партия, и нам не то, что стряхнули доску, исказив, и мы не можем восстановить, где фигуры стояли, а нам накидали еще с других реальностей фигур, и поэтому воссоздать всю историю невозможно. И он это докопался, исследуя историю. Он находил карты, которых сейчас, ну, скажем так, таких вещей нет. Там море там в Америке, которое сейчас его нету, там море, а на картах он есть. А нашей реальности его там никогда не было. А в их реальности было. Много там по параллельным реальностям не накопали. Историй было много. Вот это нужно знать. Как будущих много, да, скажем так, так и прошлых. Параллельная реальность. Следующее. Эффект Манделы. Я вот продолжаю накидывать. Эффект Манделы, кто не в курсе, это как раз и есть, когда мы здесь, в процессе нашей жизни, переходим из реальности в реальность, и каждый помнит свою. И когда люди начинают сопоставлять, а что же там, ну вот помнишь этот фильм «Львенок и черепаха»? Да, а какая была фраза в мультике? Ну покатай меня, большая черепаха. А сейчас этой фразы нету. Сейчас он говорит «Поехали!» И все. Фильмы изменились. Фразы фильма «Герой в главной» изменились. «Звездные войны» там уже бегает этот желтый робот с алюминиевой ногой. А он раньше был весь золотой, я это помню. И люди начали вспоминать, что они помнят другое, прошлое. И не один, а целые массы людей. Одна масса из одной реальности, другая из другой. Вот это назвали эффект Манделы. Почему? Потому что этого человека хоронили дважды в одной и той же стране. Понимаете? И в честь этого начали вот это Манделы-эффект назвали. То есть реальностей у нас много, и мы постоянно по ним перемещаемся, находясь в нашем. Изучите эффект Манделы. Это целое направление. Так, ну, обоснованно, ну, скажем, ну, банальный свой пример, да. Вот я общался на эту тему, но это еще несколько лет назад изучал это направление. Вот соседу тут рассказывал, он мне звонит через там какое-то время, говорит, слушай, Вань, а какое у нас движение в России, левостороннее или правостороннее? Я говорю, ну, конечно, левостороннее. Я четко, я правила на пятерку сдавал. Я говорю, слушай, я вот тоже помню левостороннее. А ты посмотри в правилах, что там написано. А там написано правостороннее. Понимаете? Вот ты сидишь, и правда, написано право, а я помню левостороннее. И не один я так помню, а часть правосторонняя. Ведь, ну, по сути, что изменилось? Как ехали по одной стороне, так и нет. Ну, в одну реальность назвали правой стороной, а другой левой. И вот такие вот нестыковки в названиях, фразах из фильма. Ну, просто в одной мире режиссеру пришла такая мысль. Там, ну, покатай меня, большая черепаха. В другой там, поехали. Понимаете? И вот это очень интересно. Это параллельная реальность, эффект Манделы. Опять-таки, просто изучите это. Это отдельный раздел, понимаете? Очень много там, скажем так, копий сломали. Следующий кадр. Ой, вот это вот великолепный фильм «Шоу Трумана» с Джимом Керри. Вот мне как раз что-то и подсказалось, что очень похоже на то, что у нас здесь происходит в мире. Вот кто помнит этот фильм? Ну, вкратце, там, в общем, родился человек в мире, который для него создали. И все были актеры, кроме него самого. И это было самым интересным ток-шоу для, ну, реального мира, как будет жить человек, когда он, ну, для него создает идеальные условия, а он об этом не знает. Один главный герой, а все остальные актеры. Очень интересный фильм. И потом в итоге он раскусил таки, что это неправда. Исследователь попался просто, родилась душа исследователя. И он таки проломил вот это все. Да, и причем он не просто проломил, а он пошел как бы против Бога, да, вот скажем так, на пролом, наперекор, пройдя через смерть. Его пытались ему ставить там препятствия, там ураганы строить, чтобы он даже чуть ли не умер. Он прошел через смерть и в итоге выбрался. Вот какой дух исследователь. Вот это исследователь. И он выбрался оттуда. Понимаете? Вот это и есть исследователь. Любые препятствия их только подстегивают. Следующий кадр. Вот так вот выглядит тот мир, который создали. Ему просто построили купол, и его туда поместили. И в этом куполе они создали остров, дескать, остров, привили ему фобию воды, специально, чтобы он не хотел даже его покинуть. Вот. И, собственно, на этом острове он и жил. Я вот так сижу и думаю, блин, а вот что-то напоминает мне вот этот купол, тот, что на нас. И я что-то начал думать, а вот что, если бы я был бы... Мне бы поставили задачу, к примеру, создать мир, в котором бы... По определенной цели задачи. Ну, какая у нас цель задачи, да? Создать мир, в котором люди бы учились, познавали друг друга и становились более осознанными. Помните, как Алексей Орлов говорит? Есть старая реальность, есть новая реальность. В новой реальности смерти нет. Можно много раз перерождаться и получать колоссальный опыт. И вот если бы я жил в старой реальности, в материальной реальности, мне бы поставили, допустим, такую задачу. Что бы я сделал? Ну, следующий кадр. Ну, я бы приехал в ближайшее место, да, лесочек или еще что-нибудь. Следующий кадр. Дальше я бы разровнял, спилил бы деревья, разровнял бы площадочку. Да, вспоминаем, как у нас рельеф местности-то изменили. Помним спиленные деревья? Я бы просто заровнял эту площадочку всю. Следующий кадр. И под подготовленный рельеф я бы поставил, ну, допустим, купол. Следующий кадр. Так как там была углеродная форма жизни, вспоминаем, я бы вот закачали дальше кислород сюда, создали определенную форму жизни, тела, да, там, основанные на углероде, а не на кремнии. Почему? Ну, это надо думать. Следующий кадр. Изменили давление. Помним, да? Почему? У нас замкнутая система, значит, можно давление менять. Условия – это лаборатория. И можно менять условия среды. Давление, температуру, все, что нужно. Следующий кадр. Здесь дальше разместили, соответственно, биосферу специальную. Ну и поместили сюда тела людей, которые дальше могли бы поселяться люди и здесь жить. Следующий кадр. И тут я вспомнил такой красивый рассказ «Гулливер в стране лилипутов». А если мы изучим те самые аппараты и машины, которые здесь равняли Землю, то мы поймем, что они так в сотни раз больше наших тракторов там, ну и остальных. Судя по всему, нас уменьшили. Это как раз в 100 или больше. Помним деревья 400 километров? А экспилили, и нам поставили деревья, которые нашему размеру соответствуют. И почему это сделали? А потому что больше людей можно поместить, если их уменьшить в одной плоскости, ну, в одном куполе. Так там тысячи человек, а так хоть миллионы, хоть миллиард. Просто они маленькие. Вот представьте, сколько вы муравьев поместите там, не знаю, там, в куполе километр на километр. Очень много. Я уж молчу про иные методы. Понимаете? Нас просто очень уменьшили. И тогда это объясняет. Деревья спилили, дальше создали лабораторию, купола нам натянули, и нас уменьшили. Следующий кадр. Но это было бы еще не все. Я бы на их месте ускорил время. И ускорил бы его очень сильно, на максимум. Чтобы там проходила минута, а здесь доли секунды. Вот и все. И тогда бы эта лаборатория работала бы на полную. И тогда бы там бы человек действительно заснул на ночь, а здесь бы он прожил много жизней и получил этот опыт. То есть здесь у нас следующий кадр. Время играет тоже роль. Вот Вадим Чернобров. Помните такого? Космопоиск. А ведь у нас были эфиры на Славян, на тогда еще ведера. А помните, у него эфир есть, был? Как же они там? Как они ловили путешественника по времени? За руку. Интересный эфир. То есть во времени можно путешествовать, если в нем разобраться. Про время, понимаете, время мы рассматриваем в плоскости будущее, настоящее и прошлое. А это не совсем так. Ведь если бы не было времени вообще, то и не было бы жизни. И жизнь есть, пока есть время, и мы в нем внутри находимся. Мы внутри времени. Оно как бы вокруг нас, и это и есть жизнь. Мы как бы в субстанции, вот как в воде погружены, только мы внутри времени. Мы еще немножко разберемся. Дальше, следующий кадр. А помните единицы измерения славянские? Вот посмотрите, внимание. миги, сиги. Один сиг – 30 колебаний атомов. Один миг – сколько там? Миллионные части секунды. А я здесь нашел маленькую нестыковочку. Знаете, какую? А то, что у них есть сопоставление. Одни сутки их равны нашим 24 часам. А кто это сказал? А вот мне кажется, что одни сутки здесь равны суткам, допустим, той реальности. И если у нас время ускорено, то тогда наши сутки могут быть как один их миг, то есть миллион на долю секунды. Понимаете? Вот для этого и нужны вот эти маленькие величины. Потому что когда бешено ускоряют время, каждый сиг становится важным. И вот мы можем понять, предположить, что мы здесь в бешеном ускоренном времени. А вот эта табличка позволяет нам понять, насколько сильно мы ускорены. В миллионы раз, посмотрите, соотношение с нашими единицами измерениями. В миллионы раз. Представляете, как здесь все интересно? Следующий кадр. Ну, это та самая параллельная реальность. Они сделали мало того, что все под одним куполом, они еще сделали так, что есть одномоментно много реальностей в одном куполе. А знаете как? Я вот сидел, у меня озарение возникло. А очень просто. Время. Следующий кадр. Время. Можно, если представить, сейчас попробую. Вот представьте, что время – это поезд. Вот он едет. В метро, к примеру. И вот у этого поезда есть прошлое, настоящее и будущее. И те, кто живет, ну, едет в этом поезде, у него есть прошлое, настоящее, будущее этого поезда. Но сзади едет другой поезд. И у того поезда есть свое прошлое, настоящее, будущее. А сзади едет еще поезд. И у него есть свое прошлое, настоящее, будущее. Поезд – это и есть вот этот самый мир, в котором, вот помните, мы находимся во времени. Вот это само время, субстанция – это и есть поезд. И такие поезда едут один за другим или рядом. Есть станции, на которых мы можем переходить из одной реальности в другую. Время, ключ во времени. Разные реальности, я насколько понял, это разное время. Каждое время — это один поезд. И у каждого поезда свое прошлое, настоящее и будущее. Но из поезда в поезд переходя, люди помнят другую реальность. Вот здесь как раз красивая картинка, как последний вагон уходящего поезда ее протягивает руку. Но это у нас как в жизни, да, вот сейчас у нас поезд уходит, скажем так, в нашу светлую реальность, а кто-то еще не успел в нее забежать по своим делам и поступкам, и он поедет в другую реальность, на следующем поезде, который может ехать в совсем другой мир, по делам и поступкам. Следующий кадр. А что же касается планет? А это очень интересный момент, астрология. То есть что они же четко, есть соотношение. Рождение, да, вот рождается определенная душа, судьба, определенным образом меняется у человека. Помним это, да? А что же это такое планета? Вот, допустим, мы живем на плоскости, да, там Луна, это там мираж или еще что-то там, Солнце тоже непонятно что. А что же такое планета? Почему они на нас так влияют? А мне кажется, что это излучатели определенных пси-полей. И соотношение этих излучений, оно оказывает воздействие на человека. Допустим, Марс сильный. Ну, у человека агрессия увеличивается, да? И все остальное. То есть это соотношение каких-то полевых полей, и они на нас оказывают то или иное воздействие, комбинации. Как говорил Алексей Орлов, что чем более осознанный человек, тем меньше на него воздействуют эти самые поля, точнее планеты, и судьбу они пишут себе сами. То есть осознанный человек, он просто становится невосприимчив к этим полевым воздействиям. И он сам себе пишет судьбу. Они осознанные, на них это работает. Очень классно, здорово. Им рисуют, не пишет судьбу, а свобода выбора. Он сам, скажем так, выбирает, как не идти. Да? А здесь человек, как биороботы, живет и действует. И тогда у него там вся жизнь расписана. А расписывает его вот эта вот аппаратура. Полевая аппаратура. Откуда я это подумал? А вот вспомните, у нас же есть пси-излучатели. В Советском Союзе их применяли. В 90-х годах, когда вот с Белым домом, их применяли. Диссертации даже писали на них. в Африке, во время конфликтов еще развала, там применили украинские все оружие, когда частоту одного человека ставят на агрессию, а частоту другого на депрессию, и один народ вырезает другой. Откуда я это слышал? А я просто память хорошая. Эфир на Славянском радио был, на Ведера еще, давно он был. Как раз там рассказывал о событиях, происходящих в Африке, как там европейцы просто убивали всех белых, резали их, просто там устроили пипец, что отбирали все алмазы, бриллианты, деньги, счета, и как этот наемник потом, про исповедь была у него. Может, кто вспомнит этот эфир, и мне он на всю жизнь запомнился. И вот он как раз и говорил, что там бы они применяли эти самые пси-оружия, чтобы раскачать вот эту атмосферу. Ну ладно. Не будем о грустном. В общем, воздействовать на человека сознание можно, используя техногенные полевые излучения. Ну и не полевые, можно же и силы мысли воздействовать. Так, дальше поехали. Ну мы же находимся в школе, да? А в школе нужны учителя, которые будут помогать вам учиться. И тут мы начинаем понимать механизм. Сколько эфиров было на эту тему. Есть энергоинформационные паразиты. Вот человек допускает негативную мысль. Хопа, на него сразу налетают. И ему ай-яй-яй, как нехорошо. Человек живет по совести, по чести, следит за своей речью, старается помогать. Они отходят в сторону. И причем делай, что хочешь. Но этот механизм работает автопилотом. Только допусти негативную мысль, сразу тебя облепят. Понимаете? Вот и пожалуйста, живи, делай, что хочешь, иди, что хочешь, а тебе везде они будут помогать и подсказывать. Более того, есть те, которые встроены внутрь, как в позвоночный столб, об этом я говорил на предыдущем эфире. Я один раз его выдергивал из себя, это то еще занятие, один раз в жизни у меня это получилось, на всю жизнь я это запомнил, и после этого я стал самим собой. То есть этот учитель встроен прям внутрь нас, как ось рядом, как вот в позвоночник, он встроен во все энергетические узлы, центры. Только это на уровне поля энергии. Ну, мы же есть поле, да, мы же есть сознание, мы есть душа. Вот там он встроен. И это наш самый лучший учитель. Следующий кадр. А дальше созданы эгрегоры, которые люди подключаются, и они имеют общую полевую структуру. Это то, что про науку мы вначале обсуждали. Это наши вторые учителя, да, что называется, эгрегоры. Следующий кадр. Вот это кадр из фильма «Москва-2017». Рекомендую его смотреть с 60-й минуты. До этого там не нужно. Вот они наглядно показывают эгрегоры, как они выглядят, как они между собой воюют, сражаются, как подключаются люди к ним. Кто помнит, тот вспомнит. И создал этот фильм продюсер канала ТНТ. Тот, кто нам вот это все внедряет. Они прекрасно понимают, как устроен этот мир, как им действовать, как нами управлять. Вспоминаем обыкновенные зомби, как нас зомбировать, как нам кривду самого детства нам это все впаривать за реальность. Они все прекрасно разбираются и на тонком плане, и в явном мире. Следующий кадр. Как устроено все на тонком плане, я объяснил в предыдущем своем эфире. Опять-таки, это... Смотрите мои эфиры предыдущие вообще, где я как раз и занимался исследованием, это мое направление, что происходит на тонком плане, вот эти взаимодействия между душами, между людьми, между эгрегорами, как с ними взаимодействовать, подключаться, отключаться. Это целая, ну, область, которую я разбирал детально. Ее просто нужно приплюсовать к тому, что мы сейчас обсуждали, к этой картине. Следующий кадр. А вот это интересный канал «Только в плюс». Этот человек нашел закономерности между математикой, да, скажем так, числами и управлением реальностью. То есть можно управлять через силу мысли, а можно использовать оккультные разные обряды, там эти темные обряды, да, скажем так. И в частности он нашел кодовую систему, по которой работают вот эти масоны, а не памятники архитектуры, определенную дату, определенное время, определенной широте, долготе, там, вот, определенный человек. И тогда этот памятник работает так, как им нужно на уровне энергии. И сейчас, по его наблюдениям, старый центр разрушается и образуются новые, то есть западные и восточные. Они между собой сражаются. То, что они друг друга разрушают вот эти приборы, да, вот эти вот архитектурные сооружения. И он это видел, просто используя числовой код. То есть он докопался таки до этого числового кода. И в связи с этим, вот, кстати, удивитесь, вот много наших монументов, вот в Белоруссии, монументам героям, они, исходя из числовых кодов, перекачивают энергию, куда им надо. То есть они нашу вот эту память предков используют против нас самих. Просто они для нас построили этот монумент так, как им нужно, чтобы энергия направлялась туда, куда им нужно. Этот канал очень интересный. Ну, это оккультные технологии, просто понять, как они работают. Потому что наша — это мысль, это образ, это дела, это счастье, радость. А это их. Дальше. Напоминаю, как выглядит плоская Земля согласно их карте, которую нам дали, да? Никто не сказал, что она такая есть. Мы просто знаем, что мы на плоскости живем. Никто не сказал, что в Тихом океане нет еще там материка какого-то. А ведь там никто не летает, да и не плавает. Понимаете? А вы знаете, что Антарктида – запретная зона, то запрещено посещение. А вы знаете, что вокруг Австралии даже сейчас плавать, сейчас поплыли, тоже там пропали без вести. Что Австралия вообще закрыта заборами, большую часть, там чуть ли не 80% Австралии запрещено ходить. А что там происходит в этой Австралии? Что там запрещено? Все. Там только прибрежные зоны живут. Там сами местные не могут ходить. Очень много интересного накопали люди. А те, кто копают глубже, кстати, они умирают. И Чернобров об этом рассказывали, что много соратников погибло, наткнувшись на интересные. И здесь тоже австралийцы, я вот наткнулся, поплавали вокруг Австралии. На пятый день их уже не стало. Ну вот пропали без вести. Вот так вот. Так что и вокруг Антарктиды вам никто не даст проплыть. Почему? От закрытой зоны. А так бы сразу было ясно, какая длина нашего мира, да, окружность. Все стало бы понятно. Дальше, следующий кадр. Вот есть такая гипотеза сотовой Земли, что у нас есть большая площадь, в которой наш мир, он находится в одной из ячеек. А рядом есть соседние Земли. А помните, 3-9 земель, да? Пойти за 3-9 земель, не за 3-9 планет, а за земель. То есть каждый купол, возможно, это и есть Земля. А выход на периметре. А периметр Антарктида, тебя туда никто не пускает. Интересно, да? А ведь можно наверняка как сквозь купол вверх идти, так и вбок. Просто лететь на самолете. Куда тогда прилететь? В другую Землю. Очень интересно. Земли. Соседние Земли. А потом дальше идем. А никто не сказал, что как раз Антарктида и все заканчивается. Это я просто взял с интернета. А вы представьте, что все, что мы знаем, и наша Антарктида, она в центре вот этого, а не является краем. А кто сказал, что за нашими континентами нет еще десятков разных континентов, целых миров, куда иногда к нам прилетают всякие непонятности, да, и улетают. Следующий кадр. Откуда столько раз появилась нашей Земли? А не из соседних ли земель? Есть земля, к примеру, где негры живут, есть земля, где белые, есть земля, где красные, желтые, и все остальные. И может поэтому каждый со своей земли привез кто корову, кто зерно, кто кукурузу, кто рис, которые здесь не растут. Потому что они просто взяли самое необходимое. А когда это было? А вот если вы залезете в ту же самую историю Пи, ну и покопаетесь, а там они нашли даже фотографии, когда заселяли нашу землю. Это буквально 200 лет назад. Выставки в Чикаго. Это были большие выставочные комплексы, в которых людям новым показывали нашу историю. Там есть стенд с индейцами, стенд с барокамерами, там, которых это стенды. Там людей обучали с нуля. И все это есть на фотографиях. 1800 там какой-то год, 60-е года. Эти люди одинаково одетые, гуляющие. Вы не представляете, сколько все накопали? С разных земель сюда привезли. Зачем? Значит, было интересно провести эксперимент. А сможем ли мы жить вместе? А сможем ли мы состыковаться? А ведь нам дали потом нагрузку «Будь здоров», да? Войны. Разные-разные, используя темные обряды, нас ввергли в такой хаос, неразбериху. Начали нам кровь мешать и все остальное. А вот А сумеем мы выбраться или нет? А сумеем мы стать человеками в таких жестких в аду, да, или нет? А вот здесь и есть тот самый великолепный опыт. Кто сумел остаться человеком в этих условиях, тот уже молодец. Очень интересно все. И знаете что? Вот сейчас на закуску вам оставил следующий кадр. А есть фотографии этих других земель. Не фотографии, а изображения. И там другие законы физики. Вот это прямая и обратная перспектива. В прямой перспективе мы видим предметы, когда спереди как бы большие, сзади маленькие, они как бы уходят, чем дальше, ну, скажем так, от нас предмет, тем он меньше и ниже относительно горизонта. Обратная перспектива, все наоборот. Сначала мы видим маленькое и узкое, а назад это широкое и вверх. Два принципиальных видения пространства. Следующий кадр. И мы видим, что иконы-то рисовались в обратной перспективе. Вот вам придет в голову нарисовать в обратной перспективе картину. Вы спрашиваете сразу, а это как? И это зачем? Так им не приходило. Они рисовали то, что видят. И они рисовали все в обратной перспективе. Смотрите на стул, столик. И там, видите, объекты-то вверх идут и приближаются, они удаляются. То есть мы биноклями приближаем, они наоборот отдалять должны, по идее. Смотрите, как выглядит мир-то. Вот справа сидят, да, они вверх. Это нам очень сложно понять. Я вот эти картинки смотрел, и у меня потом возникла мысль, я уже в машине, а как выглядит вообще мир, когда все наоборот? Не какая-то комната, а мир. Я там еле до дома доехал, чтобы залезть в интернет. Следующий кадр. Вот, обратная перспектива. Здесь, как вы видите, здания, они как бы приближенные и вверх. То есть нету дальней. Следующий кадр. Здесь мы видим тоже обратная перспектива. Но здесь тоже близко объект, как бы забор. Следующий кадр. Здесь тоже обратная перспектива. Домик. Следующий кадр. Сейчас мы найдем, дойдем до... Видите, вверх и как будто рядом дома. То есть получается в обратной перспективе... То есть расстояния одни и те же, просто они воспринимаются по-разному, глазом по-разному воспринимают, именно глазом. Следующий кадр. Вот здесь, видите, как бы гора, она вверх и приближен. Не знаю, может быть, некоторые из этих изображений, может быть, современные, я не знаю, насколько достоверно кажется. Это отдельно разбираться, я просто из интернета взял. Следующий кадр. Вот, посмотрите, здесь города, они как бы приближены вверх. Они удалены вдаль. Следующий кадр. Вот здесь целый город. И понимаете, из той земли-то, наверное, религию-то и принесли эту. То есть, получается, религии они тоже с собой принесли, как хлеб, кукурузу, рис, буддизм, ислам, иудаизм, христианство. Это просто религии, скорее всего, с других земель. Откуда они бы здесь появились? А дальше взяли церкви, сделали... Извините, но раньше на церквях не было крестов. Это фотографии очень плотно исследовали. Раньше здесь была другая религия. Можете посмотреть историю Пи. Символом ее был петух на всех шпилях. Петух с головой, как какой-то человеческий или козы. Они даже нашли это. А эти все религии, они последний завоз, скажем так. И они просто разместились в этих сооружениях, церквях, которые, судя исследованиям и изучению, кстати, физиков, это были преобразователи энергии, просто трансформаторные будки. Они преобразовывали из эфира в непосредственно энергию, как бы сказать, в наш материальный, передавали без проводов. То есть Тесла — это собирательный образ технологий того времени, а не конкретный человек. И любая, как там, есть деревня, есть село, в селе есть колокольня, ну, церквушка. А церквушка — это энергия. Вот и все. Я понимаю, звучит, может, дико, а вы попробуйте. Покопайтесь, посмотрите. Более того, есть телепортационные будки. Вот я отсюда еду, отсюда до Москвы, Переславль-Залесский. Справа за постом ГАИ, если от меня ехать из Ярославля, там есть ротонда. Я как-то наткнулся на видео, там показывали следователи, много обосновали, что это телепортационная будка. Думаю, ну ладно, я мимо еду, дай-ка гляну. Зайду. Вышел из машины, подхожу... Ну, метров за 50 меня уже отбрасывает. Я такой, так, ничего себе поле. У меня чувствительность просто развита. И меня прям, я иду вперед, сопротивление, если вот обращать внимание на органы, скажем, ощущений, да, Просто тебя как ветром сдувает назад. Ладно, идешь вперед, идешь, и чем ближе подходишь, тем больше тебя сдувает. Войдя внутрь будки, все, ничего нет. Ну, как бы нейтрально. Поле до сих пор сохранилось. Мощнейшее поле. Вот я мимо еду, можете увидеть. В Москве много этих телепортационных будок, где на полу прям нарисованы даже инструкции по применению. Вы не представляете, сколько всего накопали. Вот просто копните. Это очень интересно. Следующий кадр. Те же самые два солнца. Давайте я теперь буду, вот я собрал кучу-кучу доводов, да, фактов. Попробую собрать модель. Как так получается, что у нас два солнца бывает с разных сторон? Вот как-то. То есть сразу мы понимаем, что их несколько. Кстати, в одном из видео плоскоземельщиков они начали, знаете, что сделать? Изменять спектр световой Солнца в разных частях, ну, планеты, да, Земли. И они нашли 17 разных спектров. 17 разных Солнц. И они разные. В разных регионах разные Солнца. Они их насчитали 17. Я копал, пока не докопался, ну, я коротко так... Ну, в этом видео упомянули, но я не докопался. Но, в принципе, это похоже на правду. Мы сейчас видим феномен, когда мы видим Солнце в нашем куполе и в соседнем куполе. Просто эти купола, ну, над нами. Следующий кадр. Вот представьте, что вот эти соты, они расположены над каждым конкретно районом. Ну, к примеру, с районом Собласть. Это один купол. Потом сразу следующий. Помните, соты я показывал? Сотовая земля, сотовое небо, соты. И мы разделены, судя по всему, на соты. Это чисто моя гипотеза, но которая, в принципе, объясняет эти явления. И они пристыкают друг к другу, следующий кадр. И тогда мы видим, когда в некоторых точках, когда заходит сразу два солнца, это в нашем куполе, второй чуть поменьше в соседнем куполе заходит. И тогда мы можем видеть с противоположных сторон, там, грубо говоря, с востока и запада, потому что с нашим, с одной стороны куполи заходит, нашим, а и с другой стороны. Вот и все. И тогда это сходится. Просто купола доходят не до самого низа. И иногда в определенные моменты можно видеть, когда два солнца в разных куполах. И как мы понимаем, это несложно делать, используя технологии те же самые. Оптики. Вспоминаем, да, вот тоже эффект отражения в куполе, да, это как там Галло-эффект. Дальше, вот, кстати, можно вопрос задать, а как получается так, что мы, переходя из купола в купол, ну, не видим изменений? Почему? У нас везде одинаковое, ну, расстояние до Солнца. Тоже я задался этот вопрос. Следующий кадр. Вот это есть интересный такой доктор Квантум, да, квантовая физика. Посмотрите этот мультик, за 5 минут объясняет, что наткнулись в квантовой физике. Они начали электроны пускать, и смотреть, как они, скажем так, долетают до объекта. Поставили щель, две щели рядом, и получилось так, что электрон пролетает сразу одновременно через две щели. Как один электрон может пролететь через две щели? Когда они начали поставить туда видеокамеру, ну, фиксирующее оборудование, он начал пролетать через одну щель. То есть, когда в одном случае он ведет себя как волна, а в другом случае, ну, как бы, как луч. То есть в зависимости от того, есть наблюдатель или нет, сама материя ведет себя по-разному. Материя изменяется, исходя из того, смотрим мы на нее или нет. Понимаете? Материя меняется. То есть если мы смотрим в небо, мы видим одну картину, которую мы должны увидеть. Потому что мы на нее посмотрели. Следующий кадр. Помните вот такие классные картиночки, которые под разными углами мы воспринимаем разные, фокусируясь. А помните магнитики на этих холодильниках? Ты идешь, она на тебя там смотрит. Или когда мы поворачивали, две картинки, ну, выпукло вогнутые, она подмигивает нам. А кто вот может сказать, что а почему у нас это не может быть в нашем небе? Есть же эффект миража, но также есть эффект, когда оптических обманов, да, оптических изменений. Оптика. Следующий кадр. То есть наши атмосферные явления, они могут быть оптически искажены нашим зрением. Понимаете, в чем дело? И тогда очень легко объясняются эффекты, которые происходят в нашем небе. И поэтому плоскоземельщики, изучающие плоскость, они на верном пути. А вот те, кто изучает, пытаются то, что происходит в небе, они не могут состыковаться, потому что не получается. Вот та модель, которую я предложил, что у нас много куполов, мы, находясь внутри этого купола, видим ту картинку, которую лично нам дают. И даже хоть мы камеру, хоть что мы направим в небо, мы увидим то, что мы должны видеть. И материальная реальность подстраивается по то, что мы должны увидеть. Это квантовая физика, это не я придумал. Я просто сопоставил с тем, что есть вокруг нас. Но в определенном месте, как в море, дают сбои. То есть между куполами как-то находишься или еще что-то. Итого, что мы имеем? Очень важный еще факт, что все, что происходит в нашем мире, оно управляется при помощи нас самих. Мы – это пульт управления от этой реальности. Погода – это климат-контроль. Наша погода – это просто климат-контроль. И человек своим сознанием может ее менять. Многие это могут, даже дети некоторые. Просто, как говорили, собирали толпу детишек, надо, чтобы дождь пошел. Бабушка какая-нибудь. А, детки, давайте хороводом, дождик, дождик, приходи. А глядишь, у одного из детей сработает. И раз, дождик идет. Он в игре это сделал. Дальше мы можем влиять на события в нашем мире какие-то. Мы можем влиять на явления. Потому что мы есть сама энергия, наше сознание. То есть мы здесь учимся управлять своими способностями. Все здесь для этого как песочница, лаборатория для нас. Для этого создана. А для этого нужна концентрация, воля, стать человеком, да, помни. Стать осознанным. Вот основная приоритетная задача. Все сделано для этого. Мы опять возвращаемся к тому, с чего мы начали. Зачем все это? Чтобы стать осознанным, чтобы получить свой опыт. Чем выше, вспоминай, варную систему, чем выше осознанность, тем меньше на него воздействует иллюзия, и больше он в реальности, и больше у него раскрывается способности для управления непосредственно этим миром, ну, на тонком плане, условно говоря. Вот и все. И этот просто мы здесь этому учимся все, каждый по-своему. И осознанность здесь ключевой момент. Просто мы сопоставили все, что есть. Следующий кадр. Ну и последний наш Ачухин, напоследок его остался, чтобы уж совсем очухались. Нас, помним, здесь завезли в этот мир, мы здесь проходим определенные уроки. Вы, конечно, извините, но мы уже практически проиграли, нас здесь почти не осталось. Это видео посмотрите про демографию. Нас здесь меньше всех россиян, меньше 50 миллионов, меньше 50 миллионов. Там много доказательств этому, и данные ЗАГСов, и данные по еде меньше 50 миллионов, понимаете? Никаких 140 нету. Это без коронавируса, еще в 2010 году, по прогнозам ЗАГСа, нас должно было быть сейчас там меньше 50. Без коронавируса, без войн. Понимаете? Мы уже почти проиграли, все, у нас мало. Это всех россиян, а русских? А вы посмотрите, сколько детей рождается. Ну, вот сколько детей у вас? 1, 2, 3. Сколько детей у ваших родственников, сестер, братьев, ваших знакомых, соседей? У всех по 3, 4, 5 детей? Ты как-то я вижу другую картину. У кого нет вообще, у молодых? У кого 1? У кого 3 – это уже там герой. А с чего вдруг настанет больше? То есть мы вымираем бешеными темпами. Все их программы сработали на 100%. Мы уже практически проиграли. В этом мире нас не осталось. Вообще белых, даже если взять. Не то, что русских. Понимаете? И вот это один из самых важных ачухинов. Наконец-то понять это. Все, закончили презентацию. На меня можете переключать. Нас очень мало. И вот в этом как раз и есть самое наше важное. То есть сейчас у нас там, что называется, чуть ли не последний шанс запрыгнуть в уходящий поезд и наладить здесь нормальную жизнь. Детей нету. Почему? Потому что режим выживания у женщин. Они рожают очень мало. Это очень тяжело. Это режим выживания. здесь очень сильно засорено энергоинформационное пространство, очень сильная агрессия, ненависть, вот эти все. Из-за этого еще сложнее воспитывать детей. Дети себя ведут очень серьезно. Режим выживания, работы, да? Я уже молчу про что происходит в обычных курениях, алкоголь. И в связи с этим нас меньше, меньше и меньше. Единственное, что сейчас стоит нам сделать, наверное, это уже начать менять этот мир осознанно. Чтобы начать, это надо... Экономика нужна. Нужна сильная экономика. Тогда мы сможем создать свои детские сады, свои предприятия, свои трудовые места. Нужна экономика. А ее нету, она у них в руках. И они нам дают, как воспитывать наших детей. Самое интересное, знаете, я обратил внимание, а ведь ты заявление должен написать. Возьмите моего ребенка на обучение в детский сад, в школу. То есть мы сами просим, обучите моего ребенка вот этому вот белиберде. Альтернативы нету. Потом мы сами идем устраиваться в трудовой, пишем заявление, прибите меня в рабство. Понимаете? Настолько-то мой трудочас столько-то стоит. Нет альтернативы. И мы сами к ним идем. А надо создать альтернативу, чтобы была своя экономика. И для этого нужно объединяться, начинать действовать в этом направлении. Я уже, как говорил, уже делал эфиры «Народная община». Немного людей собралось. Сейчас вот как раз пробуем начать кооперативное движение. Но нужно это массово пускать. Нужно объединяться. Иначе мы вот реально, если нас уже меньше 50 миллионов, что будет дальше? Надо, чтобы рожали не по одному, не по два, а уже как минимум пятеро детей. У нас семьи разрубленные, то есть у нас семей-то целостных нету. У нас катастрофа полная. Нас практически уничтожили. Это тоже реальность. Ее нужно понять. Они там сидят в Госдумах и прочее, они, наверное, этого не знают. Они в своей люзе живут. Они не понимают, как это, формы на 1,5 миллиона украли. Ну, нету формы, пропало. Они сидят, как так пропало? Потому что они думают, что они там себе заворачивают, а остальные этим не занимаются. Так и остальные так же. А потом начинают вскрываться, хопа, а всех касается. И серия как с учеными. А чего у вас там еще у военных нету, что должно быть? А что у нас вообще с ядерным оружием? Вот знаете, вот я выступление Трампа смотрю, интересно, дяденька, наш человек, он сатанистов этих за всех сил пытался давить, его все-таки переиграли. Он сейчас вернется, вот увидите, он их добьет. И он как раз, знаете, что он сказал? А вы знаете, говорит, что у нас ядерный щит был практически полностью военнестроен, американцы. Я, говорит, свое президентство его восстановил полностью, потому что все устаревшее, ничего не работает, и у нас его фактически не было. Я его сам восстановил. Ну, это так, к слову, о Министерстве обороны. У нас там вообще что-то есть, помимо одежды, может, там у нас что-то еще пропало. Ну, в общем, ну, давай не реальность. Будем. Да, реальность. Давай не будем военные тайны выдавать на сегодня. Да не, это как бы очухин. И вот сейчас люди начинают очухиваться. И в Госдуме, и президент, и все остальные. И понимают, что все-таки, блин, мир не такой, как мы думаем. Они тоже там кривда. В общем, мое предложение выходить из этой кривды. Начать нужно с себя. Вот это все надо убирать из головы. Выкидывать. Вот казалось бы, вот то, что я сказал, оно не имеет значения. Да, ну как бы живешь и живешь. А я вот почему этим начал заниматься? А потому что я начал думать, вот мы создадим поселение, о чем мы будем преподавать нашим детям? Вот это все галиматью? Или мы все-таки будем говорить по-честному, а знаете, а мы не знаем. Но мы вот видим это, а вот вы вырастете, мы постараемся сделать так, чтобы предоставить вам все условия, чтобы вы разобрались. Тогда они будут по-другому смотреть и мыслить. Когда мы по-честному скажем, мы не знаем. Но есть какие-то предположения. А вот вы носом роете. Исследуйте энергетику. А вот мы ничего не знаем про электричество. Ну, есть видео на эту тему, я не показывал, что оно совсем не такое, как нам кажется. А вы вот попробуйте подойти к этому, ничего не зная, и начать копать. И глядишь, накопаешь. Много интересного. Я вот с погодой, я же разбирался, сам докопался, а потом бац, о, а тут, оказывается, не я один так копался. Оказывается, уже много видео на эту тему. Я просто сам докопался, но то я докопался глубже, потому что с другого конца нашел про климат-контроль. И поэтому самостоятельное копание – это всегда лучше, чем идти по стопам кого-то, потому что ты можешь с другого конца и накопать намного глубже. И вот это детям надо передать. Поэтому нам, я считаю, что сейчас пришло время уже, сейчас на вот этой волне, сейчас волна идет, она позитивная. Люди пробуждаются, стряхивается вот этот очухин. Сейчас у нас начали понимать, что вообще-то война идет, да, как мобилизацию объявили. Люди очухиваются потихоньку. И вот на этой волне сейчас люди начинают, ну, скажем так, низы пробуждаться, и они начинают вкладываться, начинают объединяться, вот энергии, да, то, что как бы вот национально-освободительное движение, оно как бы зарождает, да, посмотри, там в Камчатке, там еще где-то. И мы начинаем консолидироваться вокруг общего дела, вся страна, обычные люди. Так работает работа, а так одно дело. И происходит такой момент, что кто выше, они вынуждены меняться, потому что народ внизу начинает требования другие предъявлять. Мысли, образы, желания. Вот с войны люди придут, когда она закончится, я думаю, что она закончится в скором времени, они захотят жить в другом мире. И здесь как раз наша задача, кто здесь, в тылу, создать этот мир. Это нужно нам создать сеть. Вот в идеале сеть типа тех же пятерки, копейки. Ее нужно создать. Это несложно сделать, это надо просто объединиться. Начать с кооперативного движения и выйти в эту сеть. И тогда это миллиардные доходы мимо нас идут. Понимаете, это миллиарды, мы каждый колоссальные деньги тратит. Там же продажа, перепродажа, вот как Лукашенко, он заморозил все цены. Потому что говорит, ну как так, спекулянты такие гребут, мы тут стараемся за всех сил экономику поднимать, а тут они просто перепродажи, хоп-хоп, ничего, и такие барыши дворцы строят. Ну, посмотрите выступление. Вот здесь то же самое, нам надо уйти от посредников, прямые связи, на вырученные средства вот с кооперацией, взаимодействия, строить свои производства, и иметь свой рынок сбыта уже, да. То есть нам нужно создать свою сеть как, ну, как бы вот этих самых потребительских кооперативов, типа пятерки, копейки, так и потом своих производств. А сейчас пока все это объединить. Вот на это надо мыслить, консолидироваться и идти. Вот сейчас только у Орлова прошел семинар на эту тему в Самаре. У нас там человек от нашей команды был. Надо действовать. Есть кооперативы в Орле, в Брянске, в Курске, в Нижнем Новгороде, вот сейчас в Ярославскую область мы заходим, они уже есть. Надо думать о том уже, как можно объединить, вокруг чего, ну и самим создавать. Иван, если мы сейчас не начнем, да, то... очень здорово, вот я слушаю, очень внимательно слушала сегодня эфир, и вот действительно пообщаться с исследователем, с думающим человеком, ну, ты для меня сегодня прямо открыл действительно мир. Я не знаю, честно говоря, что сегодня, как ты говоришь, очухин, очухаться этот эфир кого-то заставит или все-таки загрузиться, задуматься. Я вижу, что у нас очень много вопросов в чате от слушателей, да? Ну, уже есть. Да, поэтому я предлагаю закончить сейчас первую часть эфира. И после небольшой отбивки перейдем к вопросам, друзья, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календаря 11 октября 2022 года, вторник. В нашей виртуальной студии находится Иван Воронцов, я ведущая эфира Елена Андреева. Тема «Так что же происходит на нашей планете Земля?». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Алексей Щербаков. Мы начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас я озвучу вопросы, которые поступили к нам в чат. Эфир вызвал очень много разных мнений, разных вопросов. Я думаю, что мы еще продолжим дальше рассуждать, размышления. Вот от Дмитрия Иванова первый вопрос. как выйти из квартирного образа мышления. Дом, работа, дом. Так, квартирный образ мышления. Очень просто. Начать ежедневно делать, ну, вылазить. Ну, например, я вот взял баян. Каждый день играть старался. Вот полгода по там, хотя 5, 10, 15 минут. Представляете, за полгода я уже прилично играю. А это режим творчества. Таким образом, нужно вводить в свою жизнь элементы творчества, элементы служения, дальше практики. Вот у меня, ну, это, вот то, что я говорю, история, это не мое направление. Я просто собрал все воедино, чтобы кто-то дальше, исходя из этой модели, ну, к примеру, объединенный, мог дальше идти двигаться, еще что-то накопать, то, что сейчас никто не накопал, потому что сейчас все разрознено. Это, ну, условно говоря, мимо проходил, наткнулся, вот сейчас эфир сделал, собрал, и я иду своим направлением. И вот как раз направление – это саморазвитие. Открываете радость осознания, заходите в раздел практики, каждый день начинаете выполнять эти практики. Вот у меня сейчас человек, ну, как бы делает, например, пришел на, по народное общение, у него сложности в семье, вот я говорю, делай. Вот он делает каждый день, месяц прошел, да он, мир его изменился, его жизнь изменилась. Он говорит, я спать по ночам стал. Он радость пришла в жизнь, понимаете, он изменился. Почему? Потому что каждый день, выполняя что-то для своей повышения осознанности, мы меняемся. Вот у меня жена там делает там, дыхательные практики, да? Это к предыдущему эфиру про саития, да, там была как раз ссылочка там есть вот на эту женщину, забыл, какая фамилия. Я специально предложил для женщин. Вот просто делайте практики. Надо что-то делать для своего, ну, скажем, повышения осознанности. Великое множество сейчас хороших технологий. Просто делать каждый день. Йога, лая-йога, отключение мыслей, ледяной душ. Великое множество. Ключ. Каждый день шаг вперед. Шаг вперед. Вот полчаса в день практики, это вот прям минимум. И за полгода вы очень сильно изменитесь. А для этого нужна воля. А для этого нужен мотив. Зачем вам это все нужно? И вот если есть мотив, если есть воля, просто действуйте каждый день, и через полгода вы раскроете свою суть. Это касается всех. Это рабочие методики. Их нужно просто брать и делать. Едем дальше. Каролина, реплика на самое начало эфира. Здравия. Так я и говорю, что дело-то не в детях. Нарожать это не трудно, это и без мозгов могут делать. Здесь не совсем так просто. Я уже сказал, что у нас очень сильное засорение эгрегориальное, агрессией, насилием и всем остальным. И в семьях это проявляется. И в результате мы же рожаем, когда у нас приходят в семью дети, они нам дают очень серьезные уроки. Родители меняются до неузнаваемости. И за счет вот этой тяжелейшей нагрузки фоновой очень сложно матерям, женщинам. Даже сама беременность проходит, роды, это страхи, все остальное. Вот в этом ключ. Если ее поддерживало бы общество по полной, да, вот как община, ты только рожай, все остальное тебе помогут. Вот просто рожай. Вот тогда, да, у нее поддержка всего общества. Вот на это нам надо выйти. Нам надо же выйти минимум 5 детей. Это делать через улучшение атмосферы, поддержка друг друга, тогда это все будет. И вот как раз критерий нашей успешности – это наша демография. Хорошая демография – значит, мы уже выходим. Потому что наши женщины не хотят рожать, когда такая тяжелая состояние. Давайте дальше. Ольга Ульянкина. Доброго времени суток всем. В связи с изменением природы, воздействием на нее населением, многие приметы не соответствуют тому, как в прошлом было у наших предков. Что вы об этом думаете? Приметы о природе, ее явлениях, на них же основывали свою жизнь пращуры? Приметы – это наблюдение. Вот вы будете, вот я наблюдаю за погодой, я начал что-то понимать. Если вы начнете наблюдать за явлениями, вы сможете выявить закономерность, закономерность. Исходя из закономерности, вы знаете, что вы строите модель, и модель позволяет вам делать прогнозы. Вот и все. Понимаете? Это закономерность. И надо нашу модель рассматривать. Потому что те приметы, они, у нас все меняется, климат меняется, ну, все меняется. И мало того, что приметы, вы понимаете, нам очень сильно нам делают кривду. Допустим, вот опять-таки история Пи, он лишний раз подтвердил, что вот это вот славянские боги, все остальное, это для нас придумали, вот академик Рыбник. Не было никаких богов, которых нам называют славянских и прочих, не было. И он докопался до религии наших предков, вот эта история Пи. Он нашел артефакты, это гранитные плиты с изображением, судя по всему, была какая-то религия вот у наших действительно предков. Но никаких вот этих вот, что нам говорят, это все придумано. Я это вывел еще лет 8 назад, когда окунулся, ну, скажем так, с тонкого плана наткнулся. А вот он доказательства нашел. То, что Рыбников — это повесть временных лет, а она полностью фальшивка, он оперся на нее. То есть это все выдумано. Опираться можно только на себя, на свой род, на своих родичей, вот просто энергетически, свой родовой поток, да, родичи, своих. Потому что свои не обманут, свои вот родители, вот прям кого увидеть. Потому что все, что дальше, не передано из поколения в поколение, а вот где-то кто-то написал, это все искажено. Поэтому опирайтесь на себя. Вот осознанность, повышение своей осознанности, становиться лучше. Ну, вот, ну, Алексей Орлов, семинары отправляю, там великолепно все сказано, делай раз, делай два, делай три. Вот на это надо опираться. Она, кто-то что-то сказал когда-то, там, славяны, арийские, веды, еще что-то, а вы не знаете, откуда это. Вот, допустим, веды индийские, скорее всего, они привезли их с других земель, и единицы измерения у них другое, и у них и календарь, и история, вспомните, Махабхарата, там еще что-то. А кто сказал, что это не из другого мира нам принесли? Едем дальше. Но это же ведь в зависимости от того, кого называли богами. Ведь тот же Алексей Орлов рассказывает на своих семинарах, что целый институт Макоши, целый институт Живы. И вот ты когда рассказывал про то, что вот мы уменьшены, да, что у нас вот мы находимся в миниатюре, вспомнился фильм «Аватар», где там показывалось наоборот, как ты говоришь, да, взгляд с другого ресурса, что засыпал и просыпался в большом теле, в увеличенном. Вот здесь, возможно, вот как раз и есть подсказка, вот этот фильм «Аватар», только я наоборот. Объяснить то, что общаются с людьми на понятном им языке. Если люди верят, вот прийти как там, в Новый год, значит, надо одеться в Дед Мороза, изобразить Новый год и донести те знания до детишек, которые им будет понятно. Потому что это Дед Мороз, авторитет сказал, и они поверят. Попробовать максимально помочь им. Не потому, что Дед Мороз верит в Новый год и в Дед Мороза, а потому, что это пойдет на пользу детям. Едем дальше. Алена, а световые столбы, что это такое? Ну, я видел вот сейчас фотографии этих, мы скинули. Я не знаю, надо прийти посмотреть, откуда они идут. Вопрос в эфир от Юрия. Так мы живем, как в фильме «Шоу Трумана», только ложь не окружает нас, а живет в нас. Подсказок много, да, вот таких моделей, как «Шоу Трумана», вы можете в фантастических рассказах и фильмах найти очень много. То есть сам принцип, что мы живем замкнутым пространством, более того, я вам скажу, наша материальная реальность, судя по всему, находится в другой материальной реальности. Почему? А потому что очень много, ну, лампочка перегорела, солнце замигало, еще что-то. Это, ну, извините, если бы это создавали с тонкого плана, ну, условно говоря, Бог, то здесь бы глюков не было вовсе. Он совершенен, да? А раз такое количество глюков, значит, это действительно какая-то лаборатория, и периодически там лампочка перегорела, надо поменять, так, там здесь что-то еще, там, ну, да, не знаю, понимаете? И вот здесь показатель, что есть материальная реальность, которая реальна. Материальная реальность, именно материальная. Вот это мне больше всего, скажем так, заинтересовало. И «Шоу Трумана» — это просто модель, которая наиболее подходит к нашему миру. И здесь цели и задачи, они понятны. Надо действовать. Едем дальше. Ну, ты сейчас говорил об объединении людей, о том, как нужно, что нужно объединяться. Вот Юрий дальше спрашивает. Вот интересно, как влияет форма Земли на объединение людей ради светлого будущего? Объясняю. Потому что когда у человека много разных искажений в голове, то он живет очень сильно подверженной иллюзии. То есть он подключен к неким структурам, которые в любой момент могут его дисбалансировать или вывести из строя. То есть чем больше мы осознаем реальности, тем больше мы живем с ней, тем больше у нас повышается осознанность, мы становимся человеками. То есть кривда, вот эту кривду, если банально выкинуть из головы, вот хотя бы эти разделы, то и во многом другом вы отключаетесь от целых пластов энергетических, скажем так, структур и систем, и у вас сознание очищается. И после этого объединяться как-то намного проще. Более того, все, кто идет на объединение, как правило, они уже изучают историю альтернативную, уже изучают этот мир, и они уже... Почему? Потому что они стремятся к правде. Это естественное состояние правь, поправить, докопаться, найти. Ну что ж тут на самом деле происходит? У меня такой вопрос просто доставал. Находишь один факт. Да, да что ж это творится-то? Один, второй, третий. Да ёшкин кот. И раз, вот что-то вроде понятно. А глядишь через... Это я здесь и сейчас. Вот пройдет, увидите, год-два, накопают еще больше. Там это дополнится, будет еще интереснее. Это же все интересно, это же элемент роста, осознанности, понимаете? Изучаешь, глаза раскрываются, и ты по-другому смотришь на жизнь. Но есть и ловушки. Потому что некоторые системы, допустим, плоскоземельщики, когда я их начал изучать, я засек, то они подвязаны на мощный эгрегор. Мощнейший эгрегор, то есть, скажем так, а как? А я сам в него попал, я заметил, 40 минут у меня сознание изменилось. И потом я понял, что так, я — это не я. То есть меня засосало в этот плоскоземельный эгрегор, и через логику, через рациональность, то есть начиная сопоставлять и понимать, что все равно у них искажение, я из него вылез. Ну, скажем так, у меня опыт большой, да, я это чувствую, все вещи. А если у людей много опыта нет, начав изучать, они начинают в него верить, как в истину последней инстанции, и все, и они попались в ловушку. А там накачка очень сильная. Поэтому я сразу всем говорю, у них искаженная информация, нецелостная картина мира. Брать надо оттуда то, что они накопали, научные данные по Земле, а дальше строить свою. И тогда вы уже не будете так попадаться. Но они просто до уровня фанатизма многие доходят. Фанатизм можно еще хоть сделать, даже из хорошего. Поэтому я говорю, будьте внимательны. Модели четко нет. И вот вам может показаться, что они там... У них в модели Солнце удаляет, дескать, это... А их 17. Сами же они говорят, что их много. Понимаете, они не сопоставят. Потому что сверху нестыковочки. Будьте внимательны везде. Может засасывать. Ну, бывает такое, надо уметь убираться. Логика, логика, здравый смысл. Вот это помогает. Не верить ничему, только вот. Едем дальше. Юджеш, и как же теперь после этих знаний жить, Иван? Вы просто перевернули все представления о природе. Все обман получается. Что теперь делать? Делать, я уже сказал, что повышать свою осознанность. Это можно индивидуально в виде разных практик. И после этого действовать, начинать объединяться и понимать, что есть действительно важное в этом мире. Это тот опыт, который вы можете получить. И, соответственно, надо вы не только за себя думать, но и за род, народ, правильно? За весь мир. Вот и надо думать о себе, практике для себя. Дальше что я могу сделать для семьи, для народа? Служение. Дальше найти свое место в этом мире, предназначение, да? И начинать его выполнять. Вот была бы сейчас, грубо говоря, представьте, там 10 тысяч человек внутри общины. Ну, вообще, объединенной сетью там этих разных магазинов, к примеру, магазинов, предприятий и прочее. К нам приходит человек, мы смотрим, кто ты? Он говорит, я кузнец. Вопросов нет, кузнец. Иди сюда, вот тебе кузнец. Ты кто? Я там водитель. Вопросов нет, водитель. Где у нас там есть вакансия? Вон там. Так, ты кто? Я врач. Так, врач сюда. Когда у нас много трудовых мест, мы любого можем сразу по предназначению ставить. Но когда мы начинаем, здесь уже нужно... подстраиваться под то, что нам нужно. Вот там придет кузнец, и мы скажем, мы не знаем, куда тебе. Поэтому большая система, она может вот реально всем помогать. Вот надо вырасти до вот этой сети. То есть создать свое государство. Тогда любому человеку мы сразу на предназначение можем ставить, и он там себя реализует. Дальше его обеспечение ставится на здравоохранение, воспитание, образование детей. Сразу весь соцпакет. Он просто встраивается, а ему сразу весь соцпакет. Он просто выполняет свою задачу. Вот на это нам выйдет народная экономика. Народная, все как там по уставу, да, как вот у Алексея в этих дело раз, дело два, дело три. Жить по-человечески, создавать своими руками этот мир. Вот что делать надо. Едем дальше. Я вот вспомнила слова Сократ, по-моему, да, сказал, что я знаю, что я ничего не знаю. Дело в том, что, да, возможно, ведь существуют же у нас целые институты, которые изучают и космос, изучают разные физика, да, и, возможно, те, кто глубоко в это посвящен и разбирается в этом, смогли бы где-то даже поспорить с тобой, да, и опровергнуть. Но, с другой стороны, понимаешь, что действительно нужно разбираться и верить только своим ощущениям в каждом вопросе. Вот в каждом вопросе, о чем ты говорил, складывается общая картина. Потому что о том, что мы живем в некой научной лаборатории, не ты первый говоришь, что планета Земля – это эксперимент. Об этом действительно говорит и Алексей Орлов на семинарах. Ну вот Валерий Лавриненко реплику прислал. Никто не спорит про неизученность природных явлений, но более половины фотографий и доводов в виде вопросов на уровне детской начальной школы. Есть же палеофизика, а вот о ней почему-то ни слова. Смотрите, по поводу ученых. Вспомните видео Задорнов, который Дон Кихот, вы там помните, оппонировал с историками. Помните это видео? Это очень забавное видео. Я его хотел привлечь, потому что он живой мыслью, с живым языком, а против него вот этот сидит ученый с какой-то, он всю жизнь верил в эту гипотезу, он накручил вот этот эгрегор, таких, как он, там целая пачка. И он с ними общается, а те просто в агрессию, в эмоцию, да ты кто такой, на задором, да ты это самое. Доводов нет. Он их там просто разоружал, и в конце какой? Вот там, нет никаких род, там еще что-то, да, там вот он слово стану, есть, а там корень, суффикс, это все. Нету никакой образности языка, это все сказки, есть корень, суффикс. Как он его поставил на место? А что такое ра? Ра, суффикс, и тут все лужи, говорит, а ра – это первый луч солнца, это раз. И вот значение ра. И он там на лопатки просто клал. Но они не могут воспринять. Они находятся полностью под властью, в засосе просто вот этих эгрегоров, которые они сами создали. Понимаете? К ним туда и скользили. Они не могут воспринять реальную информацию. Это вот как с физиком, который лучи холода, что их нет. Хотя сам доказал, что они не видят в упор. Они просто по привычке, они как бы вообще по-другому воспринимают мир. Они не в реальности живут. У нас у каждого свои иллюзии. Они просто свои иллюзии. Свой кружочек. И вот здесь как раз и выходит, что нужно во всем разбираться или ставить своих людей, как усилия. Вот накопали вот историки, да, вот, к примеру, по истории альтернативной. Взять их, ну-ка, давайте, друзья, составьте там списочек вопросов там к современной истории, да. Все, отправили им в институт, ответьте, пожалуйста, по списочку. Они должны ответить письменно, допустим. И насколько они смогут, правда, а мы вот уже посмотрим. Вот одна точка зрения, вот другая точка зрения. И мы, как обычно люди, сопоставим выводы одни, выводы другие. Но это же не происходит. Они просто там, типа, у вас все сказки. А это не по-человечески. Я уж извините, но военные то же самое, как сейчас мы столкнулись, то, что мы, обычные люди, они как бы, не знаю, они в своем мире живут. Они вот просто живут в своем мире, а вот они в мирное время жили, и сейчас вместо того, чтобы объяснять людям, что происходит, там еще что-то, идти на встречу, ну как делать, подоляка, все остальные там пытаются. Они как бы, нас вообще нету. Полгода они действовали, в результат сейчас только поняли, что что-то не так, а мы же доверяли, мы верили, а вот надо разбираться было с самого начала. И глядишь, тогда бы, если бы знали правду, реальную картину Министерства обороны, глядишь, войны бы не было в таком формате. Ну ладно, да, дальше едем. То, чтобы они знали, что у нас нету там банально вот это. Они же думали, что есть. Оказалось, там нет ничего. Едем дальше. От Дмитрия Иванова идет ряд вопросов. Будем по порядку. Как диванным людям встать и начинать думать? Как оторваться от гаджета и что-либо делать? Если про себя спрашивать, это один разговор. Если про других, то другой. Лично каждый должен принять для себя решение и начать действовать. Знаете, вот сейчас общаюсь с человеком, он такой, по Марксу, там, марксист, и он, у них есть четко записано все, чтобы начать действовать, побуждающая сила человека. Вот какая побуждающая сила человека, чтобы он начал действовать? И там у них четко прописано. Он должен внутри страдать. У него возникает ощущение страдания, он не может сидеть, он действует. Мотив. И вот это внутреннее побуждение действовать, внутреннее побуждение менять этот мир, внутреннее побуждение стать лучше, вот оно должно быть. И тогда человек найдет способ, найдет все направления, как сделать мир лучше изнутри, вот пробудить внутри. Если это есть, человек станет человеком. А если нет, он останется животным. Вот и все. И вот у кого-то у нас это есть, и мы интуитивно роем носом. Так что начинайте исследовать, начинайте действовать. Дело раз, дело два, дело три. Физически свое тело привести в порядок, сознание, выкинуть эти гаджеты. Это просто делается через волю. Воля есть? А нету воли, так и сидите дальше, смотрите гаджеты. Мир будет идти своим путем, а вы просто будете там идти там дальше, и все. Каждый сам должен понять и осознать. Дальше. Дальше. Какая роль книг Тармашева, книги Ефремова – это реальность? Ефремова не изучал, Тармашева изучал, великолепно пишет. Ну, так, с точки зрения воина, конечно, но пишет он хорошие образы. Я вот детям даю читать, вот, цикл «Тьма», и сейчас «Древний» тоже читаю, потому что там очень сильные образы. Есть, конечно, некоторые, я замечаю, слишком такую жесткость, но... Он воин, он и пишет, как воин. Я бы преподавал это в школе каждому. Например, цикл «Ареал» у него – это вот как эти паразиты серые, да, они нас обводят вокруг пальца. Это просто он показывает, как вот, сев в лужу, они умудряются быть на коне, благодаря своей ложи, обману, коварству. Это учебник, который детям нужно в школе как обязательную литературу. Я считаю так. Ефремова я не изучал. Идем дальше. Дальше. Учебники истории перевраны западниками. А откуда берут информацию о славянах? О варновости древнерусской? Откуда? Если всю эту информацию уничтожили? Ну, это уже спросите Алексея, он дает ответ на этот вопрос. Он говорит очень просто. Если она работает и вам помогает, то пользуйтесь. Если нет... Ну, тогда и не надо ей пользоваться. Вот и все. На практике. Вот берете какое-то знание, начинаете проверять. Ну, к примеру, там, ледяной душ. Вот вам сказали, это помогает. Начинаете применять, о, помогает. Или применяете, а вам это вообще никак. На практике. Вот что-то берете, применяете, пробуйте. Идет, не идет. И поэтому каждому своя практика подходит. Кому-то попеть, кому-то поиграть, кому-то йогу поделать. Ищите то, что вам помогает, вот и все. Через да, практику проверяете. Ага. Да, пользуясь служебным положением, напомню, что 15 октября как раз будет у Алексея Орлова семинар в Москве по варновости. Поэтому желающие могут ознакомиться у нас на сайте с этим событием. И далее Дмитрий Иванов. Роскосмос, Илон Маск. Какая их миссия? Почему они стоят на месте и не идут к Марсу? Ну, это понятно, потому что они не могут это сделать. Даже вспоминаем, как на Луну летали, это была постановка, это уже я не знаю. Посмотрите видео, прикреплены, там есть по этому космосу. Но также есть там интересное видео, где про эффект Кориолис, да, то есть там они показали, как спутники могут летать, используя магнитные поля. То есть они по кругу могут летать спокойно. То есть спутники могут быть действительно. Хотя... Нам очень много чего говорят, и тут уже аккуратно. Я сам просто со звездным городком немножко связан, я там работал на скорой, чуть не стал заместителем лаборатории по подготовке космонавтов, вот так, даже на эту должность входил, потом не сложилось, то есть я там Мне очень понравился коллектив такой и все остальное. Не знаю, как у меня судьба меня почему-то дважды туда приглашала. Может, поэтому я так изучаю. Ну ладно, едем дальше. Дальше мы продолжаем беседовать с Дмитрием Ивановым. Где мировые лидеры, которые изучают реальную историю и знают ее? Или все в парадигме библейской концепции? Ну, мировые лидеры. Существует ли какая-то вот эта правящая верхушка, которой все известно? Что все известно, я сомневаюсь. Потому что здесь очень сложная модель. Дальше. Ой, как же это нарисовать-то? Ну вот есть человек, мировой лидер, его поставили. Но его тут же подключили к определенным структурам, к определенной информации ему дали. И у него сразу смотрят сквозь эту парадигму. И он будет управлять, там, кто под ним, таким образом, как его заложили. Почему? А вот кто закладывает? А вот это, помните, есть третья варна, есть четвертая варна. Четвертая варна – это которая как раз умеет взаимодействовать и понимает принципы эгрегоров, структуры и как оказывать воздействие на человека. И вот этот вот человек, допустим, руководитель, он будет уже делать, он думает сам, его мысли. На самом деле, подключаясь, он уже действует не совсем сам. Это пирамидка, оторванная с глазиком от верхушки. То есть не то чтобы... Ну, самостоятельно действовать не получится. Все равно имеется связь. Вот, допустим, берем Лукашенко, да, я обожаю Белоруссию, смотрю на нее постоянно, и он просто в режиме выживания. Вот нужно вот это, он поднимает, нужно поднимает. Ему не до истории, не до вот этих всех альтернативных, потому что его задача – это накормить народ, не допустить войны. Выживание, вплоть до... Он сейчас находится на авангарде, можно сказать, да, вот он прям вклинился в Европу, и мимо нее они не могут пройти, а об нее они зубы обломают, и они это прекрасно понимают, и он это прекрасно понимает. Сейчас вот совместные военные уже туда и российские поехали, потому что это авангард, очень мощный, опорный пункт такой. И ему не до альтернативной истории. Вот, казалось бы, хочется доставить, ну, там, трезвость, еще что-то, у них режим выживания. Вот все, что он имеет, он использует на полную. Политик уровня, я считаю, что уровня Сталина это точно по уровню. Просто люди не понимают многие, что он делает, в каких условиях он живет, потому что вот он много реальностей знает о том, что происходит у нас в России, к примеру. Я же вижу, что у нас, как наши, управляют. Что, он не знает, что у нас олигархи? Что, он не знает, что во многом они управляют процессами? Банки, а у них банк, кстати, государственный. 70% банков это государственные. И деньги они сами печатают. А не ФРС, насколько я помню. Не государственный банк. То есть, когда тут не до жиру, быть бы живы. И вот из этого принципа он управляет. Наши управители, а мы их не знаем. Мы их не увидим никогда. Но я вас могу обрадовать. Есть такая интересная фишка. Есть же определенная пирамидка, как вот пишут варны. Да? Вот народ обычно. А вот те, кто занял, к примеру, вот это место управления нашей страной. Ну и, соответственно, здесь уже второй там. И такая тенденция, что связь-то двухсторонняя. Вот они там сидят, дескать, сейчас мы там вам приказы. А не получится. Почему? Потому что когда внизу мир, народ изменился, вот как я сейчас говорю, народно-освободительная война, они вынуждены меняться. Иначе они сместятся. Причем меняться они будут по тому принципу, что есть определенная энергетическая структура, к которой им подключены. И сама эта структура будет воздействовать на их сознание. Структура будет меняться, потому что связь как единый эгрегор народ, да? И они просто будут принимать другие решения. Понимаете? Народ изменился, у них в голову приходят другие мысли, другие решения. И они не могут оторваться. И они думают, мы там наверху сейчас... Нет. Они с нами в плотной связке. Вся система, она самозамкнута. От самого верха до самого низа. Это единый народ. И они вместе с нами в одной лодке сидят. И мы, меняясь снизу в лучшую сторону, да, повышая сознательность, а им деваться некуда. Если они не усидят, их, на их место станет кто-то другой, кто будет делать. Ключ в нас. И поэтому, меняя себя, кооперативное движение, там еще что-то, друг другу помогая, становясь человеками, они тоже меняются. Сейчас процесс этот идет к лучшему. Я это вижу. Так что нужно начинать с того, что ты конкретно можешь сделать. Можешь себя изменить? Меняй. Можешь помочь своей семье? Помогай. У тебя под тобой люди? Помоги им стать лучше. Вот и все. И так сообща мы мир и меняем. Едем дальше. Дальше еще один вопрос от Дмитрия Иванова. Для чего создана сегодняшняя история? Для чего создана сегодняшняя наука? Ну вот смотрите, для чего создана? Для того, чтобы объяснить явление. Ведь мы не задумываемся над явлениями, нам с самого начала закладывают суждение о явлениях. И мы думаем, что мы все знаем, а если что-то не знаем, то есть люди, ученые, они-то точно все знают. И мне все знать не обязательно, ведь они все знают. Вот смотрите, если бы они сказали, что Земля является плоской, и есть, ну вот как карту смотрели, что бы сделал каждый человек, какой бы первый вопрос задал? А что там за этой плоскостью, что там за этим Антарктидой? И они бы на месте не усидели, они бы туда стремились все лететь и смотреть, а что там? Они бы сказали, там ничего нет, да все равно бы летели. Нашли бы способ угонять и все, ну мы же исследователи. А так сказали, круглая, а куда ты полетишь? Все, ты круглая, круглая, там все понятно, куда ты пойдешь? А там холодно, куда ты будешь? А в космос, а ты попробуй в космос проберись. Типа туда можно, а туда как? Туда это иди, давай туда, учись на летчика, потом космонавтом, может быть, тебе станет. Вот очень просто нас взяли так и замкнули на нашем мире. И таким образом по каждому направлению, как лучей холода нет, да, там того нету, этого энергии не существует, души не существует, Бога не существует. Мы произошли от обезьяны. Вот смотрите, в науке есть постулаты, на что они базируются. А постулаты – это то, что вот база, а постулат, он придумывается. Например, вот психиатр один, как рассказывает, хорошие модели строят и все такое, великий гуру. А смотришь, его базис стоит, что мы произошли от обезьяны, и по сравнению с обезьяной мы очень сильно выросли. У нас мозг увеличился, мы стали совершенными. И еще второй постулат, то что людьми правит секс. И вот все он делает ради секса. Второй постулат психиатра этого, понимаете? Вот сидишь и думаешь, какой луны он упал. А ведь он целую научную школу на этом выстроил. Что мы от обезьяны, и вот то, что правит. Может, по Фрейду наслушался. А ведь это неправда, ни первое, ни второе. А вон на этом целую школу. И вот таким образом гравитация, фотосинтез, вот везде они постулаты эти сделали, это суждение о явлении, часть из которых придумали, и на них базируют целые, на фундаменте там, целые модели гигантские. Надо идти в самый низ. На чем базируется вот это? В самый низ. Что они придумали вначале, насколько это с реальностью сходит? Тогда это все будет явление. То есть, чтобы мы не исследовали, вот для чего все это сделано, чтобы затушить наш исследовательский ум, что все уже для нас уже изобретено, понятно. А ты иди работай. Вот тебе станок, иди работай, думай, как заработать деньги. Вот ты думай, как деньги заработать. А все остальное исследуй. А остальное тебе не надо думать. Управляемость для рабов придумали, понимаете? Они нас за рабов считают, и мы таковыми пока являемся. Потому что мы пока свой мир не создали. Свой мир. Со свою экономику. Народом мы еще не стали. Дальше. Дальше я хочу Светлане задать вопрос. Есть ли еще вопросы от наших слушателей? А пока я вернусь к началу твоего рассказа сегодня. Вспомнила случай о том, что несли радиоактивный предмет, и практически никто не пострадал. И вот здесь вот как раз вот картина мира, о которой ты сейчас говоришь, она, на мой взгляд, и срабатывает. Вот у меня пришел такой пример. Алексей рассказывает на семинарах о том, что в критические какие-то минуты подсознание человека работает таким образом, что и можно там перемахнуть через двухметровый забор спокойно, или там поднять огромную машину, то есть физическое. И вот здесь вот, если ты чего-то не знаешь, у тебя свое собственное представление, своя картина мира, и ты идешь и взаимодействуешь с этим предметом, он на тебя не влияет. То есть для тебя это просто болванка. Ты в это свято веришь, то есть поверь, ваше и будет вам. Это вот может быть таким образом сработать? Ну, как эффект плацебо. Смотрите, когда ты чего-то боишься, то у тебя эффект повреждающий сильно усилится. Например, страх, да, вот когда срабатывает. Вот был сейчас пример, сейчас из головы все. А, вот. Дети пропали в лесу, их там буквально 2-3 дня искали, потом нашли, они в жутком истощении, как будто месяц не ели. И подростки там какие-то, и потом человек там, выживальщик, он воздался, как так можно было? Потому что они боялись и сами себя измотали страхом. Хотя в походных условиях можно там спокойно, вон есть исследования про взрослые мужики, 2 недели, и у тебя усиливается твоя выносливость, если не есть, выносливость там, меньше времени на еду, и проходит намного дальше, просто перейдя на голодание, и еще живчиками выходит. А тут 2-3 дня, и они чуть не умерли. Вот здесь как раз ключ в страхах. Наши страхи, они нас разрушают изнутри. Вот здесь они, пошли, они спокойно относились, и на них оказало влияние именно тот фактор, который имелся, без накручивания страха. Радиацию, кстати, можно при помощи мыслей снимать, при помощи образов своих способностей. Об этом мне вот знакомый рассказывал, да? Когда они исследовали, нашли там радиоактивный элемент, они начали кто мантрами, кто молитвами, кто еще как-то, и учились там снимать, и счетчиком Гигер проверяли. То есть она можно снять. Последствия радиоактивного облучения можно тоже снимать. То есть сила сознания, она приоритетна. Сила сознания приоритетна, потому что весь мир материальный, он подстраивается под нас, как вот, как материя подстраивается под нас. И можно сделай так, что она прям в прямом смысле подстроится. Как вылечиться от неизлечимого заболевания, как Менлибаев дважды был под, кто знает, да, деревья сажает, в Чернобыле, и при этом он сейчас здоровее всех здоровых, не то что тех, кто таким повреждением был. Почему? Образы, действия, мысль живая, то есть человек живым остался. Он служил этому миру, да, он пробегался вперед. Он вылечился. И вот это сознание, сила наша, она колоссальная. То есть мы сами себя можем вылечить или убить просто за счет действительно нашей веры. Во что ты веришь? Да, единство силы мысли, силы слова, силы образа дают вообще колоссальный результат. Ведь люди, которые не знают, что они болеют онкологией, они продолжают жить и живут, как ни в чем не бывало. Как только им ставят диагноз, это происходит буквально в считанные недели, человек уходит из жизни. Страх. Лекарства. Есть бабушки, которые пьют лекарства и болеют, а есть бабушки, кто не пьет лекарства никогда. И работают. И все. Это банальный пример. Они не обращают внимания, с другой стороны, они находятся на режиме внутренний автопилот не сбивается лекарствами. Они не мешают организму. Вот в чем плюс-то. И поэтому они поддятся так, и пошел там, и все. Вот надо соединить нашу осознанность с нашей силой мысли, веры и воли. Идти туда, куда надо, потому что не из страха, а из осознанности. Тогда мы можем просто пласты менять, нашей реальности, да, этот поезд туда, помните, поезд, да, реальность, это я пропускаю, вот в этот я сажусь. И реальность будет такая, которую я сказал, потому что я так решил. Просто я решил. Не страха, что я решил. И ты гребешь и сам реальность себе строишь. Это осознанные люди так делают. Страх преодолеть там. Страх – это очень тема серьезная. Потому что в процессе страха человек сам обрубает свои способности, свою связь с Богом, с внешним миром, с Высшим Я, и он закрывается в этот бункер. И это делает сам. Потому что никто, я считаю, кроме самого человека, не может обрубить свою связь. А из страха он все обрезал, и он в бункер. Черт. Я эфиры на эту тему проводил, и не один. Можете посмотреть. Еще вопрос из чисто женского любопытства. Ты этой темы сегодня коснулся слегка. Это тема облаков. Вот кто придает форму облаков? Вот мы видели, да, форму человека. Потом дальше бывают такие формы, когда в какие-то очень важные дни там видят и Богородицу, образ, и еще других святых вырисовывается. Вот кто, на твой взгляд, все-таки придает вот этому формы? Ну, наверное, ответ, естественно, человек. Почему? Потому что это реальный климат-контроль. То есть вот у меня сейчас возник вопрос. А почему у нас вообще зимы бывают? Нам говорят, вот Северный полюс рядом. Почему на Северный полюс? Ну, много по погоде вопросов есть, которые логичные. Ладно, не будем поднимать заново эту тему. Потому что вот эта вот картинка, да, я даже распечатал, мне покоя не дает. Вот на нее смотрю, у меня больше и больше вопросов возникает. В частности, погодных явлений. Ладно. А смысл в чем? Сейчас вопрос. Облака формы. Знаете, есть такие случаи, когда, может, слышали, такие шутки. Те говорят, видишь, вон то облако. А теперь глаза закрой, закрыл, открывает, а его уже нет. Может, слышали? Стирать облака. Силы мысли, такие фокусы. Ну, вот сейчас я встречался в Рыбинске, ему такой фокус показывали. Прям шутки экстрасенсов такие есть. Я про них много слышал. Смысл в чем? Человек может этими менять вот эту вот структуру, формы, все остальное, силы своего сознания. Это может быть наверняка осознанно, либо неосознанно. То есть отпечаток. Может быть, там, не знаю, кто-то во сне делает. Но то, что мы можем управлять погодой, это я знаю точно. Это уже, ну, я вынужденно это изучал, вынужденно привлекал людей тех или иных, наблюдал. Погодные явления не управляются сознанием человека. Они могут. Можно техногенным путем. Это то, что делают оппоненты при помощи дронов. Вот вы, если не в курсе, в Саудовской Аравии дожди идут. Они научились делать из ниоткуда дождь. Просто ниоткуда. Но там есть интересное явление. Град сильный сначала идет. Мы вспоминаем в Европе, как град шел в том году, кажется, там все заливал дронами. А вот что сильнее, дроны или сила мысли человека? Ну, я думаю, что если человек осознанный, то последний, потому что он приоритетен в этом начале. Но они технологически научились управлять погодой, используя частотные определенные резонаторы. Это точно. Ну, есть журналы и все остальное. Я, кстати, сейчас погодой-то слежу не только здесь, но во всем, ну, как бы, что там Яндекс показывает. Я обратил внимание, что этим летом в Африке очень много дождей. В Саудовской Аравии там почти постоянно были дожди. Сибирь нашу всю заливала просто вот этим летом. Я прям смотрю там, ну, листаю, как пожары есть, нет, тоже просто заливала эту Сибирь всю. Так что, а вот в Европе прям как специально кто-то, вот Италия, Испания, ну, вообще не облачко. Я специально вот наблюдал, нету, и все, хоть ты тресни. Я тут вспомнил про Ватикан, который там, не просто, наверное, там у них в Италии такое бедствие, там реки высохли, вообще, если кто не смотрел видео, посмотрите. Это все терроризм, скажем так, современный терроризм, где-то дождик будет, где-то не будет, но где-то сидят шаманы, которые, скажем так, работают в своей зоне ответственности, и дождики есть, потому что они должны быть. Это я тоже четко вижу, исходя из погодных карт. Даже, я говорю, с парочкой знакомых интересных таких людей. Так что просто надо, чтобы каждый действительно занимался своим делом. И есть, не забывайте. Кстати, я тут тоже начал считать, вспоминаем славяно-русскую варность, что четвертый варн – это от 0,5% до 1,5%, ну, в среднем 1%. Ну, я так прикинул, сколько нас, ну, ладно, 50 миллионов. Что такое 1%? Это 500 000. То есть у нас должно быть в нашем обществе 500 000 жрецов. Вы представляете? То есть каждый сотый – это представитель четвертой варны. Да у нас в каждом городе должно быть представительство жреческое. В каждом крупном там целые должны быть делегации. Это норма. Вопрос, а где они все? Ну, я вижу, там кто-то говорит, там, не знаю, Рами Блэк, там Ивашка, еще кто-то. Но 500 000, вы понимаете? Вот чтобы было нормально наше общество, надо, чтобы эти люди пробудились, они просто не пробудились. Они не преодолели свои пороки, свою, там, скажем так, гордыню и прочее, но они где-то есть. Вот когда они встанут на ноги, и они начнут управлять всем, что здесь происходит на тонком плане, скажем так, погодными явлениями, все здесь выстроится очень быстро, я в это уверен. То, что сразу начнутся, вся структура целиком выстроится. Вот эти 500 000 нам, конечно, я думаю, обществу очень даже нужны. Ну, очень интересно с тобой беседовать. Наш эфир идет уже 3 часа, и Светлана Большакова сказала, что вопросов больше нет. Поэтому завершаем наш эфир. Сегодня и тебе предоставляю возможность обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Ну, давайте. Вот для начала ту тему, которую я вообще не представил, я представил просто для ознакомления людей. То, что, ну, поделился картиной мира, скажем так. Это не мое направление, я не копаю прям носом в этом. У меня вот свое направление есть конкретно, я в нем работаю. Это саморазвитие, ну, и все, что связано с собственным развитием и собственным предназначением, скажем так. Вот. Я надеюсь, что вот эта картина поможет людям пересмотреть свое видение мира и кому-то, ну, что называется, начнет копать в более нужную сторону, да, то есть попытается объединить истории, все-все-все, явления в единое целое. Возможно, на базе он сможет свою модель составить еще более интересную. Если вы знакомы с какими-то явлениями, можете присылать мне в лично, да, ну, какие-то видео интересные или еще что-то, ВКонтакте или еще куда-нибудь. Я их доложу вот в этот файл, который на Яндекс.Диске, я их самое интересное буду докладывать. Но в целом картину я обрисовал. Так, по поводу несколько слов, что сейчас мир очень серьезно меняется и ломается реально старая система, и сейчас от нас очень много чего зависит, какой будет новая система. И в связи с этим как раз я считаю, что каждый уже должен, ну, не должен, каждый, кто осознал, начинать действовать. Ну, как бы каждый на своем месте стараться. Это вот то, что как бы на радио говорится. Но все-таки предлагаю начать с кооперации. Сейчас очень не хватает руководителей, кто мог бы организовать. То есть есть желающих много, кто готов участвовать там в том или ином формате. Но вот организаторов не хватает. Кто мог бы взять, прийти и наладить. Ты сюда идешь, ты сюда, ты сюда, ты сюда. Я как бы начал в этом поле, ну, связался с разными группами. Я понимаю, что можно объединить их, наладить, но не хватает определенных звеньев, вот руководящих звеньев непосредственно. Вот эту сеть ее реально сейчас наладить. Запрос есть, люди готовы. И с радио многих кто, вот, требуются руководители. Если вот есть руководители, которые наладить там, ну, какие-то кооперацию, прежде всего, торговые точки, там, ну, то есть кооперативы, связи, просто сказать, что кому делать, я буду рад, конечно, таких видеть. Выходите на связь, вот есть и народная община, что мы делали эфиры 2 на эту тему. Не хватает руководителей, логистик. Потому что как только они найдутся, дальше привлекаем людей, и вот выстроим эту сеть, это не вопрос. Все понятно, как делать, вот нужно там... Есть у нас кто движется этим путем, но нужна, конечно, помощь. Задача очень серьезная. Так, то есть экономика на первом месте у нас стоит. Что еще хотел сказать? В завершение. Пришло время действовать. Вот сейчас идет экзамен. Ивашка об этом сейчас хорошо сказал. Вот кто что научился, сейчас надо действовать. Время такое пришло. То есть не сидеть сложа руки, а именно действовать. Вот, ну, кто что успел, кто там в каком классе, на каком уровне начинать действовать. Ну, это такое, наверное, тоже маленькое пожелание. Ну, как действовать? Кто только пробуждается в радости сознания, вы и другие лекторы, это работать над собой каждый день. Кто готов уже объединять людей или объединяться? Ну, вот народный общинный проект, да, вот, пожалуйста, добро пожаловать. Ладно, эту тему я могу долго говорить. Надо, пришло время действовать, работать. Сейчас наше время. Сейчас на этой волне мы можем выйти, можем выгрести. Не выгребим, будет плохо. Вот именно сейчас, вот прямо сейчас идет перелом. Он уже произошел, перелом, несколько дней назад. Все, дальше уже будет все намного проще. Перелом уже случился. Вы просто сейчас это пока не видите. В скором времени мы все это увидим глазами, и поэтому теперь, что называется, зеленый свет. Так что начинайте думать, как вы можете послужить миру, как вы можете помочь конкретными делами. Ну, на этом, наверное, все. Благодарим, Иван, за очередной интересный эфир, за то, что поделился с нами своими исследованиями. Друзья, напомню, что завершаем эфир. Так что же происходит на нашей планете Земля? Те, кто подключился уже ближе к концу, к завершению эфира, советую переслушать, пересмотреть сначала. Будьте уверены, узнаете, услышите много интересного. Сегодня по одному из календаря 11 октября 2022 года, вторник. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находились Иван Воронцов, Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Вела эфир я, Елена Андреева. Конечно же, благодарим за участие вас, наши уважаемые слушатели и зрители. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.